Слово погибели номер 5. Повесть. На часах 10:09. Я сижу на бульваре Равелина на влажной скамейке лицом к магазину музыкальных инструментов. Правее — шоколадная лавочка «Дым», левее — мыло как искусство, тоже магазин. Выше по бульвару подпирает хмурое небо свечка гостиницы «Интеркорона». Что-то случилось. Я помню, как вышел сегодня из дома, твердо решив не брать машину, потому что прогноз обещал пробки в центре. Помню, что в последний момент не удержался и от станции подземки свернул к гаражу. Помню, как застрял на перекрестке Иволгина моста и машиностроительной. С этого момента не помню ничего. Я заново осознал себя через пару часов, сидя на влажной скамейке напротив музыкального магазина, где на рекламном плакате у входа изображен кот, играющий на валторне. Начинается дождь. Паниковать, конечно же, поздно. Все, что могло случиться, уже произошло. Открываю мобильный телефон. Информация о звонках, входящих и выходящих, уничтожена. Автоответчик пуст. Время 10:10, 29 августа. Сегодня с утра тоже было 29-е, я вышел из дома в 8:06 или что-то около того. Нажимаю 1. Илона почти сразу берет трубку. «Привет». Голос спокойный, светлый. «Нет, никто не звонил». «Что случилось, Алистан?» «Пока не знаю, может быть, ничего». Дождь висит между небом и землей, будто не решаясь пролиться. И не в силах сдержать себя. Морось. Тепло. Движение плотное. Но пробок на бульваре нет. В 9 мы должны были встретиться с певцом. В 10:30 с шефом насчет адвокатского запроса по делу о болотной корге. Интересно, где моя машина? Телефон у меня в руках, играет марш. На экране высвечивается номер певца. Да. Алистан, где ты? Почти час пытаюсь добиться, вне зоны доступа. Что-то случилось, Питер. Не могу сказать точнее. Мимо проносится по резервной полосе скорая помощь с мигалками и ревом. Через несколько секунд ей вслед летит полиция. Обе машины заворачивают к высотке Интеркороны. У въезда на бульвар Игрис выбрался из машины и припустил почти бегом. В полном безветрии шел мелкий-мелкий дождик. По бульвару Равелина тянулся, как огромная жвачка, поток машин, и под каждым железным брюхом вихлялся сизый дымный хвостик. Запах выхлопа висел под тополями и липами. Игрис бежал, лавируя среди прохожих. В их маленьком доме второй месяц жили родственники жены. Семейство с 4-летними близнецами. Елене родственники надоели даже больше, чем Игрису. Она все реже бывала дома, ссылаясь на занятость, и все чаще оставалась ночевать в своем салоне. Гости, между тем, не торопились уезжать в родной провинциальный городок. Они то учились, то лечились, то искали работу, просиживая дни напролет перед включенным телевизором. Игрис оборвал себя. Неприязнь к родственникам делала его желчным и, возможно, несправедливым. Сегодня ночью одного из близнецов рвало. Наглотался кошачьего корма из мисочки, а Игрис, вместо того, чтобы пожалеть ребенка, тихо страдал, что не может выспаться перед рабочим днем. Не запыхавшись, он подбежал к воротам Интеркороны, махнул удостоверением перед носом человека в ливрее, заметил скорую, отъезжавшую от бокового входа. Врачи здесь без надобности. Та женщина мертва. Перешел на быстрый шаг, поднялся по блестящим от дождя мраморным ступеням. Еще один человек в ливрее открыл перед ним дверь. Игрис успел подумать с оттенком самодовольства: «Ну вот я и на месте, а в машине бы до сих пор тянулся по бульвару». В фойе толпились люди. Ноздри Игриса раздулись. Огромный холл огромной гостиницы пытался жить повседневной жизнью. Приезжие у стоек беседовали с портье, катились тележки с багажом, в мягких креслах отдыхали измученные дорогой дамы. Но радостный ужас, который охватывает обывателя всякий раз, когда рядом случается настоящее преступление, этот сладкий кошмар витал над головами, прорывался в тихих разговорах, и даже маршал Равелин на парадном портрете, казалось, заинтересованно прислушивается. Игрис направился в дальний конец холла, миновал дверь с табличкой «Только для служащих гостиницы» и оказался в кабинете, полном народу. Двое полицейских в форме подписывали какие-то бумаги. Дежурный администратор играл желваками, пятеро праздных сотрудников делали вид, что оставаться в комнате им крайне необходимо. Человечек лет 50 с белым бейджем на голубой сорочке сидел, откинувшись на спинку кожаного дивана, с бесконечно усталым и расстроенным видом. Игрис поздоровался и предъявил удостоверение. Пятеро праздных сотрудников зароились вокруг, как пчелы. Игрис попросил дежурного администратора о помещении, где можно было бы поговорить без помех. Через минуту в кабинете остались сам администратор, полицейский, Игрис и человечек на диване. «Мертва по прибытии», — сухо доложил старший полицейский, тучный, с кустистыми бровями. «Никаких следов насилия. Характерное окоченение в первые минуты после смерти. Почти верный знак, что ее уморили словом «погибели», или как там у них называется. Убита с помощью магии?» 99,9. Мы вызвали коршун. Как только они явятся, мы уедем. Нам здесь больше нечего де...» Распахнулась дверь. Не спрашивая разрешения, в комнату шагнул высокий мужчина с залысинами над лбом, и за ним вошли сразу двое. Тут случилась заминка, потому что служащий с белым бейджем закричал. Вытянув трясущуюся руку, он тыкал пальцем в грудь человека с залысинами. «Это он, господа, это он! Это он и есть!» Этот господин и женщина прошли в комнату для совещаний. Два раза просили кофе. Провели там чуть меньше часа, точнее, 55 минут. Потом господин вышел, сказал, что дама просила ее не беспокоить, и покинул гостиницу через центральный вход. Через полчаса закончился срок аренды комнаты для совещаний, и я вынужден был... Тогда-то я ее и нашел, господа. Она лежала на полу, ни крови, ничего. Я думал, она упала в обморок от духоты. Да, окно было закрыто, кондиционер выключен, а в камине, господа, полно было пепла, и дым пропитал всю обивку, мебель, портьеры, все. Я осмотрел ее и понял, что она мертва. Больше того, она окоченела, как камень. Я сразу же вызвал врачей и полицию. «Кто и когда заказал комнату?» — спросил черноволосый смуглый человек с таким жестким и властным лицом, что допрашиваемый сразу признал его главным. «По телефону?» Портье торопливо раскрыл файл на карманном компьютере. «Сейчас скажу точно. Вот, заказ поступил в 8:18. Комнату заказали на 8:45. Обычно мы не принимаем заказы сейчас на сейчас. Но эта комната самая дорогая. С камином и антикварной мебелью. Сегодня утром на нее не было других заказов». «Заказ оплачен?» «Да». Его оплатил в ту же минуту сам заказчик. «Господин Алистан Каменный Берег. Номер счета...» «Спасибо». Портье допрашивали в гостиничном номере на 6-м этаже. Окна выходили на бульвар Равелина. По стеклам потоками лилась вода. Дождь, наконец-то, хлынул в полную силу. Высокий человек с залысинами на лбу не принимал участия в допросе. Он сидел на подоконнике у приоткрытого окна, смотрел на улицу, вглядываясь в бегущие струи. Когда упомянули его имя, чуть повернул голову. Следователь прокуратуры, светловолосый жилистый очкарик, еле добился от коршуна разрешения присутствовать на допросе. Портье видел, как они схлестнулись со смуглым магом. Не разобрать было ни слова, одно шипение. Следователь держал развернутое удостоверение как щит, но обороняться не собирался. Наседал и наседал на смуглого, и тот, оскалившись напоследок, пригрозил: «Мы слечим потом наши протоколы». Теперь следователь молча сидел в кресле, с диктофоном на одном колене и блокнотом на другом. Содержимое камина покоилось в прозрачном стеклянном контейнере здесь же, на журнальном столике. Еще один сотрудник коршуна, круглолицый и бледный, водил над стеклом ладонью. «Не поддается восстановлению», — грустно констатировал он. «Что это было?» «Бумаги. Скорее всего, старые бумаги в картонных папках. Таких сейчас не делают». «Спасибо». Смуглый поглядел на портье так строго, что тот втянул голову в плечи. «Спасибо за содействие, вы можете быть свободны». «Сейчас?» Портье казался немного разочарованным. «Сейчас. Этот номер понадобится нам еще некоторое время. Просим не беспокоить. Да-да, разумеется. До свидания. Портье вышел. Несколько минут в комнате было очень тихо. Только дождь стучал по жестяным козырькам снаружи. «Ничего себе, день начинается», — сказал человек на подоконнике. И слабо улыбнулся. Игрис не любил людей из Коршуна. К счастью, ему редко приходилось иметь с магами дело. Убийство из ревности, из корыстных побуждений, на почве бытового пьянства — вот эти грязные, печальные, иногда до жути смешные дела доставались Игрису и таким, как он, в то время как маги из Коршуна расследовали куда более зловещие и стильные преступления. И вот они столкнулись в одной комнате. Раздражительный и властный певец начал с того, что попытался оттеснить Игриса от расследования. Многие при виде Игрисового лица почему-то решали, что из этого очкарика можно веревки вить. Например, родня Елены, милая парочка с близнецами. Какого лешего? Пришлось дать отпор. В конце концов, Игрис выполняет свой долг. Его прислало сюда собственное начальство. Речь идет об убийстве. Закон один для всех. А если подозреваемый служит Коршуну, то в интересах самих же магов, чтобы дело расследовалось объективно. Двое коллег-певца ничего против Игриса не имели. Круглолицый маг с самого начала казался подавленным и выбитым из колеи, а высокий, этот самый Алистан Каменный берег, витал в облаках и слушал дождь, как будто происходящее ничуть его не касалось. Вместе они обследовали комнату для переговоров, но там ловить было нечего. Женщина лежала на ковре. Ничем не примечательное лицо, крашеные седоватые волосы, на вид лет 38-40. Она казалась восковой фигурой, как будто Игрис попал на съемки фильма. Антикварный интерьер, куча пепла в камине и чистый, с виду декоративный труп на ковре посреди комнаты. На лице убитой не было ни страданий, ни даже удивления. Казалось, собственная смерть ничуть ее не волнует. При ней не нашлось никаких документов. В маленькой сумочке отыскались зонтик, ручка, тощая косметичка, зубная щетка с крохотным тюбиком пасты и тяжелые ключи на пластиковом брелоке. Кошелек полный мелочи и две сотенные купюры. Ни чеков из магазина, ни записей, ничего. Старый мобильный телефон был аккуратно выпотрошен, чип исчез, возможно, все в том же камине. Она была одета просто, скучно, даже бедновато. Не по карману таким женщинам заказывать комнаты для встреч в Интеркороне. Впрочем, комнату оплачивал ее собеседник. «Господа, могу я, наконец, допросить подозреваемого?» Человек у окна чуть повернул голову. «Питер, объясни коллеге Три Хвоста, в чем тут дело?» Игрис вскинул подбородок. Он привык к своей смешной фамилии, но человек с залысинами произнес ее с особенным цинизмом. Так, во всяком случае, послышалось Игрису. Смуглый певец молчал целую минуту. Круглолицый все так же водил рукой над контейнером с пеплом. «Дело вот в чем, господин следователь», — начал певец и тут же перебил себя. «Не представляю, что вы будете со всем этим делать. Следствие такого рода вне вашей компетенции». «Ладно, слушайте». Женщина убита при помощи сильнейшего заклинания, слово погибели номер 5. Одной из особенностей этого заклинания — четкий след исполнителя. Все равно, что оставить на лбу жертвы ксерокопию паспорта убийцы. И убийца — не перебивайте, — рявкнул певец. Вы ничего не смыслите в этих делах, так имейте терпение выслушать. Да, заклинание идентифицировано как произведенное Алистаном «Каменный берег». А он, к вашему сведению, мог убить жертву десятком других магических способов, и ни вы, ни даже мы никогда бы не смогли отыскать исполнителя. Игрис молчал. Человек у окна снова обернулся к разговору спиной. Дождь притягивал его взгляд, как ребенка, цирковое представление. Круглолицый сотрудник Коршуна отряхнул, наконец, ладонь и отодвинул от себя стеклянный контейнер. Он признался в совершенном? — спросил Игрис у Смуглого. — У него стерта память. Певец глядел на Игриса с откровенной враждебностью. Он не помнит ничего, что происходило сегодня с 8:12 до 10:09. Игрис соображал быстро. Кто мог стереть ему память? Такая точность? Певец покривил губы. Необходимость посвящать следователя в столь интимные вопросы была ему омерзительна. Он даже не пытался это скрыть. Он сам стер себе память, опять же оставив недвусмысленный знак, будто подпись. Это сделал я. Честно говоря, трудно представить себе другого мага, способного такое проделать с... Певец запнулся, будто глотая комок. «Нам придется вызвать механика», — пробормотал круглолицый. Певец резко к нему обернулся. «Только по решению суда. С правом обжалования, в присутствии адвоката. Либо по добровольному согласию объекта», — негромко сказал человек у окна. «Питер, я прошу тебя, путаясь в мелочах, мы можем упустить главное». Снаружи переменился ветер. Поток воды, как из шланга, хлестнул по стеклу. «Через 3 минуты дождь уймется», — будто про себя сказал Алистан. «Тогда поедем в управление. Боксер, закажи механика прямо сейчас, в городе пробки». «Прошу, конечно, прощения», — с подчеркнутой вежливостью проговорил Игрис. «Но, может быть, вы обратите внимание, что по закону человек, подозреваемый в тяжком преступлении, должен быть взят под стражу». «У тебя вырастут ослиные уши», — не глядя бросил смуглый певец, — «и хвост, и еще кое-что. Твоя жена удивится». «Певец», — круглолицый боксер, больше похожий на хомячка, вскинулся. «Вы имеете все-таки какие-то рамки, что ли, приличия?» «Очень сложное дело», — тихо сказал Алистан у окна. «Я думаю, в интересах следствия...» «Вы поедете с нами, господин Трехвоста, конечно же. Если хотите, можете вызвать конвой или что там по закону полагается». Он смотрел на Игриса, а тем временем будто складывал в уме многозначные числа. «Как он себя чувствует?» — подумал Игрис в замешательстве. «Точно знать, что только что убил человека, женщину, не знать за что и ничего не помнить. Может ли человек нести ответственность за преступление, о котором... не имеет понятия». Дождь за окном ослабел, будто по команде. «Репортеры», — пробормотал Алистан, глядя на бульвар. «Где?» К гостинице подкатывали одна за другой яркие машины с логотипами телеканалов. «Артье не удержался», — сказал Игрис. Певец нехорошо улыбнулся. «Придется вам, господин Трехвоста, давать сегодня интервью. Мы-то пройдем, воспользовавшись профессиональным приемом. Прокуратура все равно не выпустит это дело». Неожиданно для себя сказал Игрис. «Вам лучше искать со мной общий язык, а не ссориться». Через холл гостиницы Игрис прошел, задержав дыхание. «Не дышите, а то заклинание сорвется». В холле полно было журналистов и камер. Ощетинившись микрофонами, репортеры глазели на дверь лифта. Три мага и следователь вышли из нее и зашагали по блестящему мрамору холла. Но ни одна голова не повернулась им вслед. Взгляды журналистов буравили дверь за их спинами. Игрис шел за спиной Алистана. Мир вокруг был подернут будто плотным полиэтиленом. Люди смотрели сквозь него, мимо него, поверх его головы. Никогда еще Игрис так остро не чувствовал себя пустым местом. Оказавшись на улице, он с наслаждением перевел дух. Шарахнулся от припозднившейся съемочной группы. Вслед за магами влез в черный автомобиль, размерами более похожий на автобус. Водитель, ни о чем не спрашивая, завел мотор. «О, моя машина на стоянке», — нарушил молчание Алистан. «Влетит в копеечку». «Я скажу ребятам, чтобы забрали», — сумрачно отозвался певец. Алистан молча протянул ему ключи. «Они друзья», — подумал Игрис. «Гораздо более близкие, чем может показаться на первый взгляд. Кажется, певец горюет сильнее, чем сам убийца». Автомобильный поток на бульваре Равелина едва тянулся. Игрис поерзал на сиденье. Ему захотелось выйти и прогуляться пешком. «Дело болотной корги», — тихо сказал Алистан. «Подумай, кому передать. Там, собственно, остались формальности, война с их адвокатами». «Война с адвокатами нас не касается. Теперь мы...» Певец вдруг замолчал, уставившись в одну точку. Игрис наблюдал за ним краем глаза. «Точно», — наконец прошептал певец. «Никому так невыгодно тебя скомпрометировать, как к адвокатам Карги. Проклятие! Дело-то на поверхности. Ты никого не убивал и не стирал себе память. Это подстава». «Не вижу технической возможности», — осторожно заметил Алистан. «А ты?» «То, что мы не видим, не означает, что возможности нет. Старуха страшно богатая. Господин следователь...» Он обернулся к Игрису, держась подчеркнуто уважительно. «Нам надо будет подготовить программу совместных действий. Первая на данный момент версия по заказу Элеоноры Стри, престарелой дамы, обвиняемой в серии убийств, совершена попытка скомпрометировать главного следователя по ее делу. Имитация убийства». «Ну как же имитация, если я видел труп?» — тихо сказал Игрис. «Эта женщина убита единственно для того, чтобы возложить вину на Алистана Каменный берег. Именно сейчас, когда дело практически завершено, у адвокатов не осталось лазеек. Нас ждет целый ряд экспертиз. Мы должны доказать, что подделка подписи под заклинанием возможна, а также...» «То есть вы собираетесь подгонять факты под свою версию?» Боксер в глубине машины вздохнул, закатив глаза. «Господин Три Хвоста...» Певец сделал крохотную, исполненную значимости паузу. «Мы действуем сообща. Наша цель — найти убийцу». «Если он не едет в этой машине. Улики очевидны. Даже без ваших волшебных подписей. Заказ и оплата комнаты, камин, показания свидетелей». «То, что очевидно, чаще всего оказывается ложным», — кротко сказал певец. «Не знаю, как у вас, а в нашей практике это правило. Если хотите найти убийцу, обратитесь к связям Элеоноры Стри, она же болотная карга. 13 душ на совести». «А бульвар-то еле тянется», — задумчиво сказал Алистан и вытащил мобильный телефон. Игрис подумал, что телефон-то, согласно процедуре, хорошо бы у подозреваемого изъять. «Илона, привет. Я жив-здоров, очень тебя люблю. Поцелуй Бена». «Что?» «Нет, не особенно. Я перезвоню потом. Возможно, ночевать не приду. Прости». «Ну, до скорого». Он спрятал телефон и уставился в окно. Справа открылась площадь маршала Равелина. Памятник в окружении розовых кустов. Маршал стоял, подняв в приветствии руки, и на монументальных пальцах его сидели живые голуби. Вокруг постамента замерли 12 статуй поменьше, ближайшие соратники маршала, герои священной войны. Машина свернула. Здание Коршуна помещалось на площади Равелина. Об этом знал каждый обыватель в столице и провинции, поскольку сериал «Под надежным крылом» не сходил с вершины рейтинга вот уже 3-й сезон. Игрис и сам смотрел несколько серий еще в прошлом году вместе с Еленой, и почти втянулся. Но тут на работе случился очередной аврал, и Игрис окончательно отвык от телевизора. Родственники жены смотрели «Под надежным крылом» каждый вечер. Игрис, запершись в своей комнате, иногда вздрагивал от криков. «Нет, это смертельное заклятие! Остановитесь! Нет!» Его не покидало ощущение, что он сам сделался героем сериала. На подземной автостоянке Коршуна играла негромкая музыка. Игрис подумал про себя. Хороший саундтрек. Он то и дело поглядывал на Алистана. Когда вялая рассеянность убийцы сменится отчаянием? Или яростью? Ведь не может человек принять такой удар судьбы с сонным видом. Это защитный механизм. Но сколь угодно крепкая психика не сможет защищаться вечно. Или это тоже заклинание? Нечто вроде искусственного спокойствия. Добраться бы до своего кабинета. Игрис тут же закажет справочник по психологии магов, самый полный, какой только отыщется. Скоростной лифт вознес их почти к самой верхушке здания. Приемная Алистана «Каменный берег», блестящая табличка на блестящей двери, огромное, удобное, респектабельное помещение. Певец и Алистан сразу ушли в кабинет, за темную дубовую дверь. Игрис заволновался. Боксер подсунул ему на подпись бумагу, покрытую голограммами и водяными знаками. Это было обязательство не разглашать сведения, полученные в порядке ознакомления с делом. «Если я нарушу данный обет, Язык мой покроется язвами на срок от 3 до 10 лет, в зависимости от количества выданной информации, а я буду нести ответственность согласно административному и уголовному кодексу. Разве я должен буду ознакомиться с каким-либо делом Коршуна? Да. Если уж вы ведете это следствие и представляете здесь гражданские власти. Я не стану это подписывать, — подумав, сообщил Игрис. Я собираюсь свободно распоряжаться всей информацией, которая понадобится для следственных действий. Боксер, видимо, растерялся. В этот момент входная дверь открылась снова, и на пороге появился исключительно некрасивый человек с черным чемоданчиком в руке. «Я механик», — сказал вместо приветствия. «Документы на вмешательство вы подготовили?» Игрис смотрел на новоприбывшего с недоверчивым ужасом. С первого взгляда трудно было понять, в чем заключается уродство. Очевидных изъянов не было. Разложив это лицо на детали, можно было отметить волевой подбородок, прямой нос, густые ресницы и выразительные карие глаза. Однако, будучи собраны на одном лице, все эти замечательные части производили отталкивающее и даже пугающее впечатление. Игрис решил, что все дело в пропорциях. Глаза слишком широко расставлены и слишком низко посажены относительно переносицы. Следствие это профессии или насмешка природы? Из кабинета быстрым шагом вышел певец. «Добрый день». Он смерил механика неприязненным взглядом. «Документ у нас один. Личное согласие. Давайте не будем тянуть». Он поманил механика пальцем, тот проследовал через приемную, больше не взглянув ни на боксера, ни на Игриса. Несколько минут прошло в тяжелом молчании. Из кабинета не доносилось ни звука. Потом вернулся певец. Его смуглое лицо казалось желтоватым. «Сволочи!» — сказал, никому не обращаясь. «Я это так не оставлю. Давай, боксер, вызывай наших родных, журналюк. Надо озвучить рабочую версию. И надо организовать утечку по делу болотной корги с подробностями. Кто у нас работает с общественным мнением?» Он вдруг заметил Игриса и уставился на него так, будто тот соткался перед ним прямо из воздуха. Боксер возвел глаза к деревянному потолку. «Как я еще работаю с этим человеком?» — говорил его взгляд. Певец вдруг наклонился вперед. Целую секунду Игрис был уверен, что маг собирается взять его за воротник рубашки и хорошенько встряхнуть. «Вы понимаете, кто он такой?» Певец говорил напористым шепотом. Воздух вырывался из него с шипением, как из пробитой автомобильной камеры. «Ладно, половина его дел засекречена. Но хоть что-то вы должны были слышать об Алистане Каменный берег. Это лучший руководитель, которого я знал, и лучший оперативник. Это человек, которому обязаны жизнью сотни людей и прочих тварей. Вы не ходили с ним на оборотня рыло на рыло, откуда вам знать? Какого лешего ему убивать неприметную тетку? Это провокация, явная и наглая, и я не собираюсь быть разборчивым в средствах. Либо вы мне поможете, либо лишитесь работы, репутации, здоровья». «Вы мне угрожаете?» — спросил потрясенный Игрис. Он не мог поверить, что в респектабельной приемной Коршуна сотрудник этой уважаемой организации пытается запугать его, следователя прокуратуры, да еще и в присутствии третьего лица. Через мгновение он понял, что певец со всеми его жесткими и властными манерами на грани истерики. Или уже за гранью. Боксер незаметно вышел. Игрис решил промолчать. Певец мерил комнату шагами. 10 шагов по ковру в одном направлении и 10 в другом. От окна к фикусу и обратно. Открылась дверь кабинета. Вышел уродливый механик, зажав свой чемодан под мышкой, потирая очень красные, будто распаренные, ладони. «Давайте бланк протокола». Певец молча подсунул ему бумагу с типографской рамкой. Механик, краем зада пристроившись на кончике кресла, начал писать, комментируя вслух. «Стало быть так, имеет место мнемокоррекция общей продолжительностью 1 час 57 минут, выполнена исключительно аккуратно, что тем более удивительно, что подконтрольный произвел ее прямо на себе и прямо в потоке времени. Крайние точки почти не смазаны. Отличная работа. Временной промежуток определяем субъективным. 29 августа с 8 часов 12 минут до 10:09. Внутри этого периода...» Механик остановился, отложил ручку, поднял голову, встретился взглядом с певцом. «Внутри этого периода снесено все до единой связи», — с некоторой грустью сообщил механик. «Выжжено, отформатировано полностью и восстановлению не поддается. Мне вообще удивительно, как после такого вмешательства он не утратил рассудок. Впрочем, рано говорить, некоторые эффекты имеют отложенное действие». Певец вцепился в спинку стула, на котором сидел верхом. Игрису на секунду сделалось его жалко. В молчании механик закончил протокол, подписал и оттиснул замысловатую печать. Незаметно вернувшийся боксер провел ладонью над бумагой, коснулся кончиками пальцев, будто оставляя невидимый знак. «Все?» — коротко спросил механик. «Одну минуту». Певец не смотрел на него. «Вы сказали, тем более удивительно. Давайте подумаем». Маг корректирует сам себя, сидя на скамейке на бульваре. Вмешательство филигранное, меньше 2 часов. Произведено так глубоко и точно, что даже вас с вашим опытом это удивляет. Нет ли других версий того, что случилось? Механик помолчал. Секунду. «Нет», — сказал, наконец, неожиданно мягко. «На раннем срезе памяти оставлен маячок. Приступаю к коррекции». «Профессиональное обозначение. Арестант занимался когда-нибудь механикой?» «Думаю, да, и серьезно. На позднем срезе — окончание коррекции. И опять идентификационная метка». «Вы предполагаете, что кто-то сделал это за него, подделав его почерк?» Певец раскачивался на стуле. «Предварительно этому человеку надо было отключить господина Каменный берег», — задумчиво сказал механик, и в своей задумчивости показался Игрису вовсе не таким уродливым. «Как вы себе это представляете?» Певец не ответил. Механик коротко поклонился и вышел, держа в руках свой черный маленький чемодан. «Неужели вы совсем отказываетесь сотрудничать?» Почти стемнело. Задержанный Алистан Каменный берег сидел, наконец, в собственном Игрисовом кабинете. После посещения Коршуна кабинет представлялся Игрису жалкой клетушкой. Алистан наклонил голову с высокими залысинами. «Да, не обижайтесь, Игрис, но я не буду с вами сотрудничать. Объясню, почему». Рассеянность и вялость его, так поразившие Игриса с утра, сменились теперь странным умиротворением. Продолжая сравнение с телесериалом, Игрис решил для себя, что Алистан похож на усталого актера в давно известной роли, как-никак третий сезон. «Объясню. Сегодня утром, когда я застрял на перекрестке Иволгина моста и машиностроительной, у меня зазвонил телефон. Я этого не помню, просто логически воссоздаю. Некая женщина попросила у меня срочного свидания. Ее личность установили?» «Пока нет». Игрис поерзал на жестком стуле. «Разослали фотографии. Она, скорее всего, приезжая». «Я тоже так подумал. Итак, незнакомая женщина из провинции убедила меня переменить планы. Я заказал комнату для встречи, оплатил с личного счета. Личного, а не корпоративного. Мы говорили с ней, по словам портье, меньше часа. Потом я убил ее, уничтожил бумаги, которые она мне показывала, и зачистил собственную память. Это установлено?» «Да». «Тогда объясните мне, ради всего святого, чем еще я могу помочь вам? Дело закончено. Убийца найден». «Ваш коллега выдвинул гипотезу. Певец мой друг и хочет оправдать меня. Его гипотеза не выдержит никакой проверки. Правда элементарна. Я ее убил. Я раскаялся. Хоть завтра в суд». Игрис пощелкал выключателем настольной лампы. Перегорело. Окно выходило на набережную на высоте 11-го этажа. По желтоватой воде тянулся, оставляя белый след, прогулочный катер. «Но почему?» — тихо спросил Игрис. «Мотив ведь не ясен. Мотива нет. Наоборот. Есть тысяча причин, почему вы не могли убить ее, именно так, именно в таких обстоятельствах. Какая разница? Факт установлен. Вам безразлично, почему это случилось? Алистан сдвинул брови. Его спокойное лицо вдруг нахмурилось и так же внезапно обрело прежнюю безмятежность. Видите ли, я совершил, по сути, самоубийство. Он на секунду задумался. Да, самоубийство. Ради того, чтобы слова, которые она мне сказала, навсегда остались тайной. Я убил человека, который был в моей полной власти, который мне доверился. Женщину. Я это сделал. Я, может быть, навсегда скомпрометировал Коршун. Я изувечил жизнь моей жены и сына, чтобы мотив, как вы выражаетесь, так и не был никогда раскрыт. Если вы узнаете, почему я это совершил, все окажется напрасно, и ее гибель, и мое преступление, и... Он застыл с широко открытыми глазами на вдохе. У него на секунду сделалось такое напряженное, такое больное лицо, что Игорь сразу вспомнил о слое погибели номер 5, убивающем на месте, и о словах механика. Некоторые эффекты имеют отложенное действие. Конвой скучал в соседней комнате. Можно вызвать подмогу, коснувшись носком ботинка кнопки под столом. Сколько раз можно применить слово «погибели», пока конвойные доберутся до кабинета? Не бойтесь. Алистан закрыл глаза. Я очень устал. Надо полагать, сегодня я ночую в камере. Звонок Елены поймал его на подходе к дому. Муж, прости, у меня аврал. Сегодня ночую на работе. Третий раз за прошедшие 2 недели. Игрис почувствовал себя беспомощным и жалким. Слушай, жена, ну прости, прости. Давай уговоримся, в воскресенье, на день памяти Равелина, вместе поедем гулять и пошлем всех прочих подальше. Почему бы не послать всех прочих прямо завтра? Елена молчала в трубку. Елка? Я не могу уже ее видеть, призналась жена и прерывисто вздохнула. Агату. Она насквозь фальшивая. Зовет меня тетя, а сама только на 2 года младше. Но не могу же я выгонять из дома твоих родственников. Они твои родственники тоже. Когда они приехали, речь шла о недельке-другой. А уже 6-я неделя пошла. Понятно, — сказал Игрис. Я подумаю. Он толкнул калитку. Кот бежал навстречу, высоко задрав хвост. Только что не лаял, приветствуя хозяина. Игрис погладил льва по огненно-рыжей башке, почесал за ошейником и с тоской подумал, что сегодняшний неимоверно трудный, нервный день закончится одиноким вечером под вопли телевизора за стеной. «Игрис, Игрис, тебя показывали в новостях!» Агата выскочила ему навстречу, легкая, веснушчатая, очень веселая, в коротком халатике. «Ты там сделал вот так, корреспонденту!» Агата изобразила раздраженный жест рукой. «И сел в машину Коршуна. Ты что, видел этого мага-убийцу?» Игрис вспомнил, как перевел дыхание, выйдя из холла Интеркороны, и как испарилось заклинание, укрывавшее от журналистов. Как он шарахнулся в следующую секунду от припозднившейся съемочной группы. Наверное, эти счастливцы и выдали материал в эфир. Что говорили в новостях? Маг убил женщину в гостинице. Да не простой, а какая-то шишка из Коршуна. Правда, они уже трубят по всем каналам, что его подставили. Знаем мы эти подставы. Игрис, ты расследуешь это дело. С чего ты взяла? А что ты тогда делал в гостинице? Ну, сказал Игрис, пытаясь миновать Агату на пути в кабинет. Там много кто побывал сегодня. Вы уже поужинали? Вызвонили пиццу. Агата состроила скорбную рожицу. Потолстеем, значит. В холодильнике мышь повесилась. Какая мышь? Это поговорка. Агата рассмеялась. Пожалуй, Игрис согласился бы терпеть в их доме одну только Агату. Он привык к ней. При всей ее назойливости в ней было что-то... какое-то лекарство от будней. «Привет!» — из гостиной выглянул Борис, Агатин муж. «Агата уже начинается. Бегу! Игрис, Малые немножко порисовали на обоях в гостиной. Ничего?» Звонок шефа застал его за мытьем посуды. Игрис пытался отскрести томатную пасту и налипший сыр от фарфорового блюда, которое Елена получила в наследство от бабушки и доставала с полки только по большим праздникам. Тем более, что блюдо не влезало в посудомоечную машину. «Прости, что поздно», — сказал шеф. Игрис оставил блюдо и присел на край стула. «Ты что, его спокойно отпустил?» Шеф старался не повышать голос. «Я взял с него две подписки, о невыезде и о неразглашении. Ты смерти моей хочешь? Маг-убийца гуляет на свободе. Я получил сейчас запрос. Знаешь, от кого?» «Шеф», — сказал Игрис, — «держать его в обычной камере, себя не уважать. Он же может уйти в любую минуту». «А подписка?» — начал шеф и осекся. «Арестованных и задержанных магов содержат в Коршуне. Я мог или выдать его друзьям и подчиненным, тогда бы они сами его выпустили, и нам был бы позор, или... Послушайте, сажать его сейчас — это просто живодерство». «Нас ждет большой скандал», — очень спокойно сказал шеф. «В связи с этим у меня к тебе предложение. Есть хорошее дело, верное, перспективное, для тебя». «Поджог борделя?» Шеф отрывисто рассмеялся в трубке. «Всего лишь разбойное нападение. Там все как на ладони. По завершении премируем тебя. Давно пора, и подадим документы на звание. Ты до сих пор не старший следователь». Игрис сглотнул. Это была одна из закономерностей окружающего его мира. Все вокруг получали повышение, только Игрис сидел на месте, будто курица на кладке глиняных яиц. Нельзя сказать, чтобы это очень уж задевало его, но не замечать явную несправедливость с каждым годом становилось все тяжелее. «Неохота оставлять тебя в этом дерьме», — с отеческой интонацией добавил шеф. «Коршун ясно обозначил свою позицию. Они будут топить тебя и все равно добьются замены следователя, только, как сам понимаешь, уже с позором. А потом еще замена, и еще. Им не нужен компетентный человек. Им нужен мальчик для битья на этом месте. Ну что, решился? Или завтра поговорим?» Игрис в который раз за этот длинный день ощутил себя героем сериала. Герой, разумеется, отклонил бы сейчас предложение шефа. «Игрис, пойми, это дело Коршуна, они его обтяпают, как им выгодно. Либо протащат свою версию, либо объявят убийцу невменяемым, либо еще что-то. А дураком и злодеем будет следователь прокуратуры». «Давайте завтра вернемся к этому вопросу», — малодушно сказал Игрис. «Тетя Елка сегодня опять горит на работе?» Агата стояла посреди кухни с заспанным ребенком на руках. Малыш, то ли Эрик, то ли Эдик, кто его разберет, глядел на Игриса с подозрением. «Елена не придет ночевать», — подтвердил Игрис, думая о другом. Агата вытерла салфеткой сопливый нос ребенка. «Мальчишки спать будут, как сурки, потому что днем сегодня не заснули, хулиганили. А ты почему не ложишься?» «Уже ложусь». Он забыл, зачем приходил на кухню, развернулся и пошел к себе. Что такого могла поведать высокопоставленному сотруднику Коршуна безвестная тетка из провинции? Зачем дикий, нелогичный, истеричный поступок человека прежде в истериках незамеченного? Не лезет ни в какие рамки. Необъяснимо. Куда логичнее выглядит притянутая за уши версия певца. Алистана подставили. Мутная волна тенденциозной, непроверенной информации поднимется выше крыш. Ничего эффективнее нельзя было придумать, чтобы скомпрометировать и Алистана, и Коршун. А тут еще дело болотной корги. Игриса передернула. Есть вещи, которых лучше не знать. Старушка устроила пряничный домик на болоте в километре от междугородной трассы. За 6 лет на дороге без вести пропало 7 легковых машин. Несчастье списывали на сложные погодные условия. Туман и частые дожди. Плохое покрытие. Дорога разрушалась, сколько ее не ремонтировали. Опасные виражи, с которых усталый или неопытный водитель запросто мог слететь прямо в трясину. Дорогу обустраивали, ограничивали скорость, ограждали опасные места, выставляли знаки, но дело завели только после того, как бесследно испарился микроавтобус с экскурсантами. Через несколько дней на обочине подобрали полуживого, облепленного грязью, трясущегося от ужаса парнишку. Он рассказал, как заглох мотор микроавтобуса, как все пассажиры и водитель один за другим отправились в сторону от трассы. Но больше ничего не мог рассказать. Штатный механик психиатрической клиники, восстанавливая его пошатнувшийся рассудок, наткнулся на документальные, подлинные воспоминания и чуть не рехнулся сам. Старушка практиковалась в магии. С жертвами она играла в ролевые игры, которые заканчивались горячей духовкой или кипящим котлом. До сих пор все сходило ей с рук, потому что удержать в подчинении двух-трех несчастных не составляло для нее труда. В микроавтобусе ехали семеро. Парнишка, оказавшись на периферии магического воздействия, чудом вырвался и спасся. Игрис поймал себя на том, что сидит перед выключенным компьютером и смотрит в темный экран. Певец почти насильно посвятил его в мерзкие и темные подробности дела Карги. Сегодня-завтра эти детали просочатся в прессу. Алистан Каменный Берег подключился к расследованию, когда оно зашло в тупик. Он первый нащупал связь между призрачной хозяйкой пряничного домика и респектабельной пожилой дамой, чье поместье находилось за сотни километров в другой части страны. Игрису не хотелось лежать без сна одному на широкой кровати, глядеть в потолок и вспоминать дело Карги. Он натянул кроссовки, тихо выбрался из дома и припустил рысцой вдоль улицы. Старушка была настолько богата, что адвокаты, кажется, сами верили в ее невиновность. Они висели, как бульдоги, на каждой процедурной неточности, выискивали бюрократические поводы для повторных экспертиз, а старушка тем временем залегла в частный госпиталь и всех вокруг пыталась убедить, что вот-вот отправится к праотцам. «Сейчас дело выплывет наружу», — думал Игрис. «Тайна следствия будет изнасилована с особым цинизмом, причем надругаются над ней обе стороны. И это явное, предсказуемое следствие провокации с Алистаном. Вот я и сам начинаю верить, что это провокация». Но что за документы сгорели в камине? Неужели нет еще одного экземпляра? Рукописного ли? Электронного? Ксерокопии? Игрис вспомнил лицо мертвой женщины на полу комнаты для переговоров. Слово «погибели» номер 5 убивает мгновенно. Среди нас ходят люди, способные прикончить любого в доли секунды. Но мы ведь не сажаем превентивно, к примеру, охотников с ружьями, мастеров единоборств, поваров с ножами, боксеров. Игрис с разгона наступил в лужу. Взлетели брызги в свете фонаря. Залаял пес за ветхим забором. В его строгих интонациях угадывались лень и философская созерцательность собаки, в жизни не видавшей воров на участке. Что если личность убитой так и не будет установлена? Что если она фантом, инопланетянка, клон, посланница параллельного мира? Короче говоря, что если Алистан убил врага, каким-то образом угрожавшего всему человечеству? Фантазия — хорошее качество, склонность к фантазированию — дурное. Игрис уже решил для себя, что завтра откажется от дела мага-убийцы и еще обязательно переговорит с Борисом и Агатой. Гостеприимство хорошо и все такое, но почему семейная жизнь Игриса должна страдать? Ему очень захотелось увидеть Елену прямо сейчас, обнять ее и вместе лечь. Жена стеснялась заниматься любовью, когда за стеной толкутся родственники, а уходить из дома надолго гости отказывались. Второй месяц Игрис добивался расположения жены тайком, украдкой, как вор. Нет уж, хватит. Он развернулся и побежал в обратном направлении, к дому. Алистан — каменный берег. Игрису до него... когда небо, и послужной список, и звания, и награды, и все такое. Живет со второй женой, сыну 15 лет. Хорошо бы встретиться с его первой женой, просто для порядка. И еще эта приметная скамейка на бульваре напротив магазина музыкальных инструментов. Именно на этой скамейке Алистан зачистил себе память сразу после убийства. Пройтись бы по окрестным магазинчикам, наверняка кто-то из сотрудников его видел, хотя бы мельком. Как долго он сидел, как вел себя, звонил ли по телефону. А смысл? Никому не интересно, что там в действительности случилось. Всем плевать на погибшую женщину. Коршун хочет оправдать Алистана. Шеф заботится только о том, как половчее сохранить лицо. Игрису следует поскорее избавиться от невольной симпатии к господину Каменный берег. Даже не симпатии, а сочувствие, что ли. Он прошел прямо в душ. Долго отмывался, высушил феном жесткие соломенные волосы. Протер очки краем полотенца. Прокрался к себе в спальню, мимо комнаты гостей. И только повалившись на кровать, понял, что рядом кто-то лежит. «Игрис, нашли эту бабу. Алисия Желудь, поселок Верхний Крот, юго-западный район. Школьная учительница, не замужем, детей нет. Вот, почитай». Игрис механически принял распечатку. «Алисия Желудь, учительница истории. Большой поселок, школа на 300 учеников. Фотография. Живая, даже милая женщина с собакой на поводке в окружении десятка подростков». «Не понимаю», — пробормотал Игрис. «Скажи спасибо девочкам из службы информации. Они всю ночь долбили. Тетка никогда не привлекалась, не замечена. Ни в одной картотеке нет. Вышли на нее через какой-то социальный сайт». «Спасибо, с меня причитается». Прижимая к груди распечатку, он вошел в свой кабинет. Повалился на стул, на котором еще вчера сидел Алистан Каменный берег. «Школьная учительница». Он потряс головой. Вчера ночью, после пробежки с тяжелой, как котелок башкой, он решил почему-то, что Елена вернулась домой и ждет его в постели. Он обнял ее. Это оказалась Агата. И к ужасу Игриса она была привлекательна, как весенняя кошка. Игрису нравилась Агата. Вот в чем беда. Он чуть с ума не сошел, высвобождаясь, что-то бормоча в ответ на ее сладкий шепот, умирая от стыда при мысли, что Борис здесь же, за стеной, а подушка пахнет духами Елены. Тетя Елка опять горит на работе. Он заснул под утро и проспал минут 40. То ненавидел себя за чрезмерную щепетильность, то впадал в мизантропию. Тогда ему казалось, что все подстроено заранее, что Борис подглядывал в щелку, намереваясь потом выставить счет. То смеялся с новой силой, ощущая себя героем сериала. А когда забылся, наконец, зазвонил будильник. Игрис встал, оделся и вышел, не заглянув на кухню, не сварив себе кофе, крадясь по собственному дому, как по вражеской территории. Алисия Желудь, поселок Верхний Крот. При женщине не было багажа, но в сумке лежала зубная щетка. Возможно, она приехала в тот же день и не собиралась надолго задерживаться. Игрис проверил расписание поездов юго-западного направления. Первый выходил из Верхнего Крота в 4:30 утра и прибывал в столицу ровно в 8. Все сходится. Неприметная женщина встала ночью, а может быть, вовсе не ложилась. 3,5 часа дремала, сидя в кресле у окна, сошла с поезда в начале 9-го, позвонила Алистану. Но откуда Алисии Желудь, провинциальной школьной учительнице, знать номер мобилки Алистана Каменный берег? Зазвонил телефон и высветился номер шефа. «Я слышал, вас пытались отстранить от дела», — сказал Алистан Каменный берег. Он явился на допрос моментально, минута в минуту, по первому же звонку. Как для человека, пережившего потрясение и находящегося под следствием, маг выглядел совсем неплохо. Игрис позавидовал его самообладанию. Алистан крепко спал сегодня ночью, был тщательно выбрит, во взгляде на самом дне была грусть, но не тоска и не паника. Фотография женщины с собакой и подростками лежала перед Алистаном на столе. Он разглядывал фото, чуть приподняв брови, отчего его огромный лоб шел рябью, будто поверхность пруда. «Никто не вправе меня отстранить», — сказал Игрис и подумал про себя. «Если бы я был умнее, то уже 10 раз устранился бы». Шеф симпатизировал ему и не желал ему зла. Шеф снова и снова приводил неопровержимые аргументы, в сердцах обозвал Игриса болваном, на что тот вовсе не обиделся, и неудачником. Это последнее слово поддело Игриса будто крюком под ребра. Закончив разговор, он долго не мог успокоиться, ходил из угла в угол, а потом вызвал на допрос главного подозреваемого. «Никто не вправе меня отстранить», — повторил он с нажимом. Дело очень сложное, но я профессионал. Алистан покачал головой. Я никогда не видел эту женщину и не слышал ее имени. Я никогда не бывал в поселке Верхний Крот. Я не верю, что ради провокации люди Карги стали бы выдергивать в столицу Алисию Желудь. Вы не правы, Игрис. Это не профессиональный вызов, на который вы должны блестяще ответить. Это тупик, из которого нет выхода. Я признаюсь в убийстве и готов подписать соответствующие бумаги. Мне нужен мотив. Даже после того, как я вам объяснил насчет закрытой информации, которая должна исчезнуть навсегда? Кто решил, что она должна исчезнуть? Я решил и заплатил за это решение. Очень дорого заплатил, если вы заметили. Алистан, подобные решения вне вашей компетенции. Такова специфика моей работы. Если бы, расследуя дело Карги, я все время оставался в рамках компетенции, старушка давно бы выскользнула из-под следствия и обустроила новый пряничный домик. Игрис не нашелся, что ответить. «Вы когда-нибудь занимались механикой?» — спросил после короткой неловкой паузы. «Да. Лет 20 назад, будучи выпускником университета, я занимался механикой и даже стажировался за границей. В какой-то момент решил, что это не мое, и прекратил опыты». «Почему?» «Что почему?» «Почему вы решили, что это не ваше?» «Я недостаточно садист для этого», — серьезно отозвался Алистан. «Психомеханика — необходимая в жизни, но очень скверная вещь. У вас есть опыт обращения с механиком?» «Нет». Игрис сглотнул. «И не надо». Алистан чуть улыбнулся. «Понимаю, к чему вы клоните, и отвечу сразу. Да, мои занятия механикой помогли мне откорректировать собственную память без побочных эффектов». «У меня еще один вопрос. Почему, как вы думаете, вы убили Алисию Желудь, а не подчистили памяти ей? Ведь это помогло бы сохранить информацию в тайне, может быть, гораздо надежнее». Алистан нахмурился. «Вы правы. Единственное объяснение — эта информация каким-то образом была связана со всей ее жизнью. В моем случае минус 2 часа. Актуальная хронологическая коррекция. Очень просто. Но если речь идет о многократном вмешательстве, да еще в давние слои памяти, она сошла бы с ума, либо превратилась в растение. Наверное, я решил, что убить будет проще и гуманнее». Он быстро опустил глаза. Женщина на фотографии улыбалась, держа поводок. «Ничего, что я такой циничный, а, Игрис? В конце концов, теперь-то я сяду в тюрьму до конца моих дней, и мстительный дух этой бедняги должен быть удовлетворен. Конечно, логичнее мне было бы прикончить заодно и себя, но мне противна мысль о самоубийстве. Извините». «Вы применяли... Вы работали с ней как механик?» «Откуда мне знать? Скорее всего, да». «Нет способа установить точно?» «Нет». Алистан все еще смотрел на фотографию. «Вы встречались с этой... с Каргой?» — тихо спросил Игрис. «С глазу на глаз?» «Да». «И вы не боялись?» «Если она маг, ей доступно слово погибели номер 5, а также, возможно, и прочие номера». Алистан взглянул с интересом. «Не совсем так. У вас и у циркового гимнаста принципиально одинаково устроено тело. Вы можете сделать стойку на пальцах левой руки?» «Не могу», — признал Игрис. «Так же и с магами. Старушка умеет манипулировать ничего не подозревающими обывателями. Она играла людьми в куклы на свой особый живодерский манер. Со мной ни один ее финт не пройдет». «Я читал материалы дела». «Все 30 томов?» «Нет, только то, что мне под расписку выдал певец». «Я не понял, почему так сложно доказать магическое вмешательство?» «Потому что умная бабка использовала отраженную магию. У нее на дворе были вкопаны деревянные статуи, эдакие столбы с неприятными лицами. По всем первичным протоколам исполнителями злой воли выходили они. Столбы-манипуляторы, представляете?» Надо было ехать на болото, добывать истуканов, отслеживать эфирные образы бабкиных приказов, составлять новые протоколы и доказывать, что старуха была кукловодом, а истуканы — орудием. Алистан помолчал, мечтательно улыбнулся. «Это очень интересное дело. Войдет во все учебники. Из него сделают серию под надежным крылом. Но, Игрис, какое же это скверное, гадкое дело!» Он вдруг сник, будто внутри у него ослабла пружина. «Наше с вами дело не лучше, хотя и проще. Я спокойно вздохну, оказавшись на нарах, честное слово». «Ваша контора не сдастся без боя», — неожиданно для себя поделился Игрис. «Они постараются вас вытащить». «После того, как я признался?» «Вас объявят невменяемым или...» «Может ли существовать такой манипулятор, говоря условно, суперкорга, который заставил бы вас убить женщину и откорректировать себе память?» На этот раз Алистан молчал очень долго. «Нет», — сказал наконец. «Это полная ерунда, Игрис. Поверьте профессионалу». Он вскочил в поезд за несколько секунд до отправления, в вагон второго класса, и потом долго шел, иногда свободно, иногда протискиваясь, к своему месту. Поезд набирал ход, проплывая по мостам над медленными автомобильными потоками, мимо городских парков и отдаленных спальных районов. Игрис наконец-то добрался до мягкого кресла у окна, уселся и только тогда перезвонил Елене. «Привет, как дела?» Она сразу уловила напряжение в его голосе. «Хорошо, что у тебя?» «У меня командировка. Еду куда-то в глушь, когда вернусь, не знаю». «Ну ничего себе!» Тихо и как-то очень жалобно сказала Елена. «Отложить нельзя? Я уже в поезде». Мягко покачивался вагон. Толстый мужчина в кресле напротив читал газету. «Мне звонила Агата», — все так же тихо сказала жена. «Прямо сегодня с утра». «Чего хотела?» Игрис сам поразился, до чего равнодушно прозвучал вопрос. «У них продукты кончились, в смысле у нас. Холодильник пустой. Так пусть купят». «Игрис, ты с ними говорил?» «Не успел». Пробормотал он сквозь зубы. «Ты где сейчас? Дома?» «На работе». «Хоть кота-то они покормят?» «Надеюсь». «Слушай, что там за история с магом-убийцей? Ты-то к этому отношения не имеешь?» Поезд вырвался за городскую черту и прибавил ходу. Ночью ему снилась избушка среди болот и покосившиеся деревянные столбы с человеческими лицами. Один с лицом Алистана, другой с мордашкой Агаты, третий, самый большой, с мертвым скучным лицом Алисии Желудь. Игрис просыпался и засыпал опять. Сон продолжался с незначительными вариациями. В 6 часов он поднялся и принял душ. Гостиничная вода пахла ржавчиной. В 8 Игрис был уже в поселковой школе. До начала занятий оставалось 3 дня. В пустых коридорах стоял запах масляной краски. «Вы следователь?» Его ждали. Еще вчера здесь стало известно, что случилось, и от взбудораженной школы кругами расходились вести по всему поселку. «За что? Нет, ну вы подумайте. Добрее, спокойнее человека, чем госпожа Алисия, я в жизни не встречала. Это такой ответственный, такой вежливый человек, такая хорошая женщина была. Надеюсь, мага-убийцу посадят на всю жизнь в такую тюрьму, откуда никакой магии не вырваться». 10 женщин разных лет кивали, соглашаясь со словами директрисы, привычно громогласной пожилой дамы. На подоконниках в учительской рядами стояли кактусы, колючие и понурые, как вызванные для воспитательной беседы ученики. «Я сочувствую вашему горю», — сказал Игрис. «Мне надо поговорить с кем-нибудь, кто хорошо знал госпожу Алисию. Остались у нее родственники?» «Нет, родственников в поселке не осталось. Алисия Желудь приехала сюда 20 лет назад вместе с отцом, человеком нелюдимым и очень пожилым. Он умер, не прожив в поселке и полугода. Бедная Алисия осталась одна, замуж так и не вышла. Семья ее была — школьники, учителя. Все ее любили. Она отдавала себя работе и считала учеников своими детьми. «Она была святая», — грустно подумал Игрис. «Певец сказал бы, что удачней кандидатуры на роль жертвы не придумаешь, и был бы прав». Госпожа Алисия делилась с кем-нибудь планами насчет своей поездки в столицу. Женщины примолкли. Никто не спешил с ответом. «У нас сейчас горячая пора», — осторожно заговорила директриса. «Начало учебного года. Расписание, планы. Педсовет был 28-го. Алисия подошла ко мне и сказала, между прочим, что завтра, то есть 29-го, она планирует день провести в столице, и что если она вдруг не успеет на вечерний поезд, чтобы мы не беспокоились, она вернется на следующий день». «И поэтому вы не беспокоились?» Директриса переглянулась с высокой красивой брюнеткой лет 30. «Мы беспокоились. Знаете, что такое предчувствие?» Алисия Желудь выбиралась в столицу каждую весну с детьми на экскурсию. Учительница рисования, сама недавняя выпускница, вспоминала эти поездки с восторгом. Город цвел, как огромный сад. Старшеклассники ходили по музеям, по историческим местам, ели мороженое, однажды побывали в знаменитом театре. Госпожа Алисия пасла свое стадо, не отлучаясь ни на минуту. Были ли у нее в столице какие-то знакомства? Учительница рисования затруднялась ответить. На ее памяти Алисия ни с кем таким не встречалась, ни к кому не ходила в гости, вообще не упоминала о столичных друзьях. Поселялась вместе с учениками в общежитии на окраине. И никогда не ездила в столицу в одиночку. До того рокового дня, когда маг-убийца невесть почему применил к ней слово погибели. Жила Алисия неподалеку от школы, в маленьком домике, точнее, в северной его половине. Южную половину занимала та самая красивая брюнетка. Она оказалась учительницей химии и ближайшей подругой погибшей. Звали ее Дана. «Алисия оставила мне ключи и попросила присмотреть за пиратом. Бедный пират. Как ему объяснить?» Старый пес с белой от седины мордой посмотрел на Игриса внимательно и строго. Под этим взглядом казалось, что пес знает все и знает больше, чем учительница химии. «Госпожа Дана, когда Алисия сказала вам, что едет в столицу?» «Накануне, в школе. Я удивилась, потому что еще за день до этого она никуда не собиралась, совершенно точно». Она говорила о цели поездки. «Я, конечно, тут же спросила, зачем? Что ты там забыла?» Она ответила: «Кое-какие личные вопросы и больше ничего». «Она скрытный человек?» «Нет, не всегда. Обычно она была очень открытой и искренней, но в некоторых вопросах, например, она редко говорила об отце, много вспоминала о матери, которая умерла давным-давно, а об отце только несколько слов». «Вы знаете, где она родилась? Где прожила первую половину жизни?» «В каком-то промышленном городишке, не то Сырьев, не то Корнев. Вы знаете, эти фабричные города на севере почти все одинаковые». «Почему они с отцом решили переехать?» «Насколько я понимаю, все решал отец, а она не хотела о нем говорить и не говорила». Ключ провернулся в дверном замке. Игрис вошел, невольно пригнув голову в дверях, и сразу увидел себя. Напротив входа стояло большое зеркало. «У нее обычно всегда порядок», — сказала Дана, будто извиняясь. «А здесь, видно, спешила она». Прихожая и обе комнаты хранили следы этой спешки. Но не только. Игрис втянул застоявшийся воздух. Если бы важное решение, давшееся нелегко, оставляло запах, Игрис ощутил бы его, без сомнения. Кровать была застелена и смята. На спинках стульев брошенные вещи. Посреди гостиной стоял, откинув крышку, маленький чемодан. Внутри не было ничего, кроме домашних тапочек в прозрачном пакете. Чемодан старый, потрепанный. Вероятно, Алисия брала его с собой в столицу всякий раз, отправляясь с экскурсией. И теперь начала было собираться, но передумала. Сказала себе: «Еду всего на день». В кухне выстроились у раковины пять одинаковых чашек с остатками кофе на дне. Внутренняя дверь в прихожей была заперта. «А это что за комната?» «Это кабинет. Замок на двери поставил еще ее отец». «А она всегда запирала кабинет?» «С некоторых пор стала запирать. В соседнем поселке была неприятная история, когда ученики забрались в дом учителя и выкрали экзаменационные работы». «А ключ?» Дана некоторое время вертела в пальцах связку ключей. От дома, от калитки, от ворот. Потом, подумав, склонилась над щелью у порога и, присмотревшись, выловила оттуда маленький тусклый ключик. «Она его тут хранила», — сказала смущенно. Игрису снова послышались извиняющиеся нотки. «Наивная, да? Отпереть вам?» «Пожалуйста». Дана не без труда провернула ключ в замке кабинета. Пахнуло пыльным библиотечным духом. Взгляд Игриса упал на окно, забранное декоративной решеткой. «Говорите, Алисия хранила здесь экзаменационные работы?» «Решетка еще после отца осталась», — нерешительно заметила Дана. «Говорю же, это был его кабинет. Рама с тех пор подгнила, решетку и ребенок может высадить». Игрис подошел и осмотрел крепление. «Вряд ли. Она встроена в стену, в кирпич». Кабинет загромождался шкафами для книг и бумаг. Письменный стол был, наверное, много старше хозяйки. Скорее всего, ровесником ее отца. Полированная столешница исцарапана. Рядом настольная лампа и почему-то большие портновские ножницы. В ящиках мелкий канцелярский хлам, скрепки, булавки, разрозненные пустые тетради, линейки, кнопки, фломастеры. У Алисии был компьютер? Нет, она пользовалась школьным. Единственный компьютер в учительской Игрис осмотрел накануне. Пароль Алисии знали все, кому не лень, и файлы покойной учительницы никого не удивили. Методички, рефераты, набор ссылок на сайты по истории, несколько фотографий природы. Слева от окна висел большой календарь с классическими репродукциями, открытый на странице «Август». На противоположной стене фото в рамке, невысокая круглая девушка и статный, коротко стриженный старик замерли, строго глядя в объектив, как на парадном портрете. «Это Алисия с отцом?» «Да, она была поздним ребенком, ее отца принимали за деда». «Суровое лицо», — подумал Игрис. «Суровое, волевое, впрочем, их поколение хлебнуло лихо. Они все такие». «Мы здесь его почти не помним», — смущенно добавила Дана. «Один раз звали в школу, как ветерана, встречаться с ребятами. Он не смог прийти, болел». «Он воевал?» «Да». Игрис остановился перед самым большим книжным шкафом. Дверца не была заперта. На верхней полке стояли в ряд учебники, на нижних вплотную друг к другу громоздились скоросшиватели. «Это материалы по истории», — сказала Дана, заглядывая Игрису через плечо. «Алисия вела два кружка по истории и по экологии. Они с ребятами собирали старинные вещи, даже вели раскопки. Все сейчас в школьном музее, а здесь копии газетных статей и отчетов. Было даже несколько публикаций в профильных журналах». «Подковы, глиняные черепки?» «Да, с ребятами они изучали древности в основном, но сама Алисия была энтузиастом новейшей истории. Маршал Равелин, священная война, подвиг 12, вот что ее интересовало. У нее было несколько фирменных открытых уроков. К нам в Верхний Крот приезжали учителя и чиновники из столицы. Да что там, собирались со всей страны. Гостей в классе было больше, чем учеников. В школе есть записи, я могу вам показать». «Обязательно. Скажите, пожалуйста, Дана, Алисия никогда не интересовалась магией?» «Магией? Да что вы! Разумеется, нет». Игрис оглядывался, раздувая ноздри. В кабинете было темновато. Почти вплотную к окну подступала стена гаража. «У Алисии была машина?» «Нет, она ходила в школу пешком. Гараж наш общий, там дрова хранятся. Керосин на всякий случай, лопаты, метлы». Игрису подумалось, что если манипулятор в самом деле был, маг, неожиданно заставивший Алисию принять решение о поездке, ему очень удобно было бы захватить власть над женщиной, укрывшись за гаражом или внутри его. Зеленая поросль вдоль забора скрывает двор и гараж от посторонних глаз. Чужаков не встречали поблизости? Кто-то новый приезжал в поселок в последние дни. К нам все время кто-то приезжает. Это ведь не глухое село, чтобы каждого приезжего держать на виду. Кажется, Дана слегка обиделась. Вам не казалось, что в последние дни перед отъездом Алисия вела себя странно? Изменяла привычкам, беспокоилась? Может быть. Дана задумалась. Хватало поводов для беспокойства. В грозу деревья повалились, сразу два. Одно теплицу разнесло вдребезги. Тут был целый ураган. Молния ударила в мемориальный знак на школьном дворе. Камень раскололся, да так неудачно. Придется то ли заменять, то ли чинить, а денег нет. И тут же конфликт с пожарной инспекцией. Они придрались к чему-то и не давали разрешения школу открывать, представляете? Нервный выдался август. Игрис еще раз огляделся. Ему не давала покоя крохотная странность, заметная глазу, но не поддающаяся пока анализу. Кабинет школьной учительницы, решетка на окне, замок на дверях, молчаливые бумаги на полках. Весь этот огромный пыльный шкаф можно запихать на крохотную флешку. Положить в карман, унести с собой. Алисия оцифровывала свои архивы. Что? Она переводила документы в электронный вид. Сканировала, нет? Нет, не было времени. Да она и не дружила, особенно с компьютером. Сканер в школе только один. Выленивший коврик на полу изображал охоту на льва. Краски выгорели, фигуры стерлись. По краю тянулась цепь пластиковых колечек. Когда-то все это великолепие висело на стене, в другой комнате, под лучами солнца. Повинуясь инстинкту, Игрис присел на корточки. Начал сворачивать ковер в трубочку. Дана с изумленным возгласом попятилась в прихожую. Открылся деревянный пол, коричневый, покрытый толстым слоем лака. Игрис взял со стола ножницы, взял за лезвие, как молоточек. На четвертом или пятом ударе отозвалась пустота. Краем ножниц Игрис поддел половицу. В своей конспирации Алисия Желудь была восхитительно предсказуема. Открылся тайник. Дыра в полу. На дне тайника обнаружилась старая канцелярская папка. Пустая. После обеда в поселковую школу явилось сразу две съемочные группы из столицы и корреспондент местной газеты. Игрис счастливо избежал встречи с ними. Несколько трудных часов он провел в районном прокурорском участке, оформляя бумаги и пытаясь сломить сопротивление местных, которые приняли его в штыки. Больше всего на свете он боялся опоздать на последний поезд. Перспектива еще одной ночи в гостинице приводила в ужас. Но ради дела он готов был остаться и на день, и на неделю, и на месяц. В районной прокуратуре почуяли его готовность и, наконец-то, сдались. Игрису требовался тщательный обыск в доме покойной учительницы. Игрису нужны были все бумаги, изъятые из дома и школьного кабинета Алисии. Как их транспортировать? Может, там тонна? Ничего не знаю, закажите контейнер. Игрису нужно было, чтобы каждый коллега госпожи Желудь, каждый ученик, выпускник, знакомый или житель поселка ответил на прямо заданный вопрос. Не передавала ли Алисия на хранение бумаги, копии бумаг, дискеты, любые материалы? Если передавала, документы эти тоже должны были быть изъяты и отправлены Игрису в столицу. Он успел. Поезд уже тронулся. Бегом, как финиширующий спринтер, он пересек перрон и вскочил в дверь, слегка толкнув удивленную проводницу. «Простите, я нечаянно». «Вовремя приходить надо», — сказала она ворчливо, но без злобы. В купе первого класса было свободно, почти пусто. Игрис рухнул на свое место и сразу же включил компьютер. «На этой фотографии мы видим памятник маршалу Равелину», рассказывала девочка лет 16, бледная, взволнованная, с виду зубрилка. Почти 40 лет назад, когда никого из нас, школьников, не было на свете, в ходе священной войны решалась и наша судьба — быть нам рабами или свободными гражданами своей страны. Полчища завоевателей вторглись с запада, относительно легко преодолевая сопротивление военных застав, которые были не готовы к войне. Старый король отрекся от престола и бежал. До поражения оставались считанные дни, когда командование принял на себя маршал Равелин. Он вместе с 12 своими бойцами, всего 12, захватил столичный штаб, изгнал оттуда предателей и коллаборационистов, в то время как бои уже шли на улицах города. Всего 12 человек и маршал Равелин стали началом нового этапа войны, победоносного. Они сражались с силами, превосходящими их в сотни раз. 12 бойцов погибли, но их подвиг совершил перелом в войне. За несколько дней деморализованная армия была обновлена и вступила в бой с верой в победу. Встали все – женщины, дети, как один человек. Это были героические дни. Голос девочки прервался. Игрис, склонившийся к экрану, увидел на ее глазах слезы. «Мне бы очень хотелось жить в то время», — тихо заговорила она снова. «Это не бравада. Мне не страшно было бы умереть вот так, плечом к плечу со своими, сражаясь за родину». Камера подалась назад, открывая магнитную доску с прикрепленными фотографиями, большой картой, старым военным плакатом. Игрис увидел переполненную аудиторию, школьников за столами, взрослых, теснящихся в задних рядах. Игрис узнал директрису. Прочие были незнакомые, видимо, приезжие учителя и чиновники. Камера повернулась, охватывая класс целиком, со значением остановилась на лице Алисии Желудь, сидящей за учительским столом. Изображение замерло. За окном медленно смеркалось. Поезд должен был прибыть в столицу за полночь. У Игриса чесались и болели глаза под очками. Сегодня после полудня на школьном дворе начали собираться ребята, в основном старшеклассники, многие с цветами. Были малыши и чьи-то матери. Алисию убили, передавали друг другу шепотом, стояли тесными кучками, еле слышно переговаривались или подавленно молчали. Потом кто-то первый положил цветы к мемориальному знаку 12 и Равелина. И все последовали его примеру. В коридоре, заматывая стенкой, появился человек. Побродил взад-вперед, разминая ноги. Его невозможно было толком разглядеть. Мешали блики на толстом матовом стекле и плывущие по вагону тени. Человек остановился. Потом, будто решившись, толкнул дверь в купе к Игрису. В первую секунду лицо его показалось совершенно незнакомым, заурядным. Человек двумя ладонями потер щеки, его лицо не изменилось. Но Игрис вдруг узнал певца. «Добрый вечер, господин Трихвоста. Я все-таки решил с вами поздороваться. А то выходит невежливо». «Добрый вечер», — сказал Игрис, страшно раздосадованный его эффектным появлением. «Вы не могли бы достать кролика из моей сумки? Вон она, на багажной полке». «Не обижайтесь». Певец уселся напротив и уставился на Игриса черными, жесткими, проницательными глазами. «Будете со мной говорить или мне уйти?» «О чем нам говорить?» «Алистан высоко о вас отзывается. Не могу понять, почему». «Польщен», — пробормотал Игрис просто за тем, чтобы что-то сказать. «Как продвигается расследование?» «А это, извините, служебная информация». «Бросьте. Я встречался с теми же людьми, слышал те же разговоры. Алисия Желудь была под властью манипуляторов последние несколько дней перед смертью». «У вас есть доказательства?» «Будут». «Иначе говоря, сфабрикуете?» Певец поджал тонкие темные губы. «А вы как думаете, господин Трихвоста, почему учительница накануне начала учебного года бросает все и едет в столицу, прихватив с собой одну только зубную щетку?» Игриса будто дернули за язык. «Как же, ведь были еще документы из тайника». Он удержался в последний момент. Применял ли певец магию? Нет. Он провоцировал так ловко, что даже Игрис, сам поднаторевший на такого рода провокациях, едва избежал ловушки. На этот раз. Но поезд шел. Мак и следователь сидели друг напротив друга без свидетелей. В распоряжении певца, кроме злосчастного слова «погибели», было множество инструментов для развязывания чужих языков. «Применив магию против меня, вы усугубите положение Алистана», — предупредил Игрис. Певец поднял брови. «Я не считаю вас способным наброситься на ребенка и избить его в кровь. Почему вы так уверены, что я стану применять к вам магию?» «Я не ребенок». «Да ведь я не ребенок». Певец поднялся, легко поклонился, взялся за ручку двери. «У вас магофобия, легкая степень. Всего хорошего». Агата сидела на кухне над чашкой чая. Игрис остановился в дверях. Он так надеялся, что они уедут, что Агата усовестится или испугается, или не захочет смотреть ему в глаза. Ничего подобного. Она обернулась, хлопнула моментально увлажнившимися ресницами и прерывисто вздохнула. «Если бы похоть...» — обреченно подумал Игрис. «Можно было бы понять и даже испытать мужскую гордость, наверное. Но ведь не похоть, и тем более не любовь. Маленькая пухленькая женщина вздыхает и плачет, а в голове у нее вертятся единички и нули. Идет расчет. Не в двоичной, конечно, но в какой-то особенной системе счисления. «Привет, Игрис. Мы уж думали, ты не вернешься до праздника». «Мы уж думали». «Доброй ночи», — сказал он холодно и удалился в спальню. В парке славы играл духовой оркестр. Был день прощания с летом, солнечный и теплый. В первое воскресенье сентября всегда вспоминали маршала Равелина. Игрис с Еленой познакомились в этот день 8 лет назад. По огромному парку шли люди, семьями, с детьми. Охапками несли цветы, клали на мрамор к ногам статуй. 12 бронзовых фигур стояли вровень с прохожими в человеческий рост, без постамента. Игрис очень любил этот памятник. 12 фигур, каждая в движении, в напряжении, в борьбе. Бронзовые ладони, носы и волосы горели под солнцем. Так часто их касались. Несколько лет назад Игрис видел своими глазами, как в вечерних сумерках девчонка лет 17 подкралась к памятнику и поцеловала самого юного из героев, студента, в бронзовые губы. Ему вспомнился открытый урок Алисии Желудь и школьница с дрожащим от волнения голосом. Девчонки влюбляются в мертвых, в бессмертных, овеянных славой. Детский наивный пафос, за которым стоят очень человеческие и искренние побуждения. Что заставляет всех этих людей, взрослых и молодых, приходить в парк славы не только по праздникам, но и в будни, нести цветы монументальному Равелину на центральной площади, букет ли, венок, да хоть единственную фиалку? Елена шла рядом. Он сжимал ладонь жены и думал, не мог не думать об Алисии Желудь. Та в день памяти собирала учеников на школьном дворе у мемориального знака с барельефом с именами 12 героев. Теперь там увядают цветы, предназначенные учительнице, а сама она лежит в цинковом ящике и ждет отправки в верхний крот. «У Алисии не осталось здесь родственников», — сказала директриса школы. «Но мы напишем официальное письмо. Мы хотим похоронить ее в нашем поселке, чтобы ученики могли носить цветы на могилу». «О чем ты думаешь?» — тихо спросила Елена. «Такое впечатление, что ты ничего вокруг не видишь». «Я? Извини». «Это правда, что все доказательства против пожилой женщины базируются только на экспертизах этого Алистана Каменный Берег, мага-убийцы?» «Погоди, о чем ты?» «Так называемое дело болотной корги». «Откуда ты?» «Из газет, Игрис, из интернета. Еще вчера была большая аналитическая программа. У нас в салоне только об этом все и говорят. Как может быть, что убийца не задержан? Что он до сих пор на свободе?» «Жена», — сказал Игрис, — «я так долго тебя не видел. Неужели у нас нет других тем?» Они молча прошли мимо памятника 12. Впереди, в конце аллеи, их ждал маршал Равелин на постаменте. Фигура из белого мрамора не такая большая, как на площади. Тот маршал, юный и монументальный, высился, подняв для приветствия руки. Этот, в парке, выглядел больше похожим на человека. Немолодой, длинноволосый, он стоял, чуть подавшись вперед, вскинув подбородок, будто пытаясь что-то разглядеть в дальнем конце аллеи. За его спиной трепетали флаги, не то шлейф, не то крылья. «Алисия Желудь действительно везла с собой документы», — скажет он шефу. «Несколько тонких папок или одну толстую. Столько поместилось бы в ее сумку, а кроме сумки у нее с собой ничего не было. Она не знала, что везет свою смерть». С тайкой подбежали дети. За ними, чуть прихрамывая в новых туфлях, подошла учительница, совсем не похожая на Алисию Желудь. Она была молодая, ростом почти с Игриса, энергичная и строгая. И только боль в ногах, измученных красивой, неудобной обувью, омрачала ей этот день. «Да, я записал большую часть эфирных протоколов по делу Карги. Теперь адвокаты госпожи Элеоноры Стри требуют повторных экспертиз, требуют магической комиссии и право ввести в нее своих представителей. Между тем время прошло, многие следы утрачены навсегда». «Есть вероятность, что ее оправдают?» Алистан пожал плечами. «Теперь не знаю. Еще несколько дней назад я готов был утверждать, что вина доказана и дело за судом. Специфика преступлений, совершенных с применением магии. Основные доказательства нельзя пощупать руками. Мотивы невозможно вычислить логически. Но эта женщина действительно совершила то, в чем ее обвиняют?» «Да, я это точно знаю», — мягко сказал Алистан. «Но есть закон, есть суд присяжных. Вот пусть они и решают». «К сожалению», — помолчав, сказал Игрис, — «мне придется изменить для вас меру пресечения». «Я к этому давно готов. Мне даже странно, что вы ухитрились так долго сопротивляться их бешеному напору. В госпитале, где лежит Элеонора Стри, утроили охрану. Говорят, я собираюсь убить ее, как убил Алисию Желудь. Меня завалили жалобами». «Конечно, даже певец теперь понимает, что в нынешних обстоятельствах меня лучше упрятать за решетку». Алистан улыбался, как будто речь шла о ком-то другом. «Можете вызвать конвой прямо сейчас. Я уже попрощался с женой и сыном и ношу с собой в сумке зубную щетку». Зубная щетка. Мысли Игриса скакнули к разговору в поезде. Почему она бросает все и едет в столицу, прихватив с собой одну только зубную щетку? «Когда занимаешься магией, — сказал Алистан, наблюдая за ним, — поневоле приучаешься к тому, что любопытство опасно. Вами движет любопытство, Игрис, это неправильный двигатель. Мною движет профессиональный долг. Бросьте. Вам просто интересно знать, что мне рассказала эта несчастная женщина. Я говорю вам, не ищите. Информация убивает. Разве у вас нет родных, близких? Разве недостаточно жертв вокруг этого дела?» Под его взглядом Игрис смутился. Отдел информации подкинул ему очередную справку-выписку. Отец Алисии, Герман Желудь, много лет проработал мастером, а потом начальником цеха на заводе химических удобрений в фабричном городке с хорошим названием «Коптильня». Там же его дочь закончила школу, а потом педагогический техникум. Желудь не помышлял о пенсии, но когда здоровье старика резко ухудшилось, врачи категорически порекомендовали ему оставить работу и перебраться из Коптильни куда-нибудь на природу. Отец и дочь перебрались в Верхний Крот. Старику на тот момент было под 70. Ветеран священной войны и ветеран труда, он имел льготы для проживания в столице, но категорически отказался туда переезжать. Игрис смог представить, каково было разочарование дочери. В 20-то лет юным незамужним учительницам мечтается о больших городах. Впрочем, может быть, Алисия была воспитана в строгости и желала только скромного труда в тихом поселке, в гудящей, как улей, школе. Иначе почему после смерти отца она осталась в глуши? Так понравился Верхний Крот после дымной, шумной и грязной коптильни. Не красавица, но очень обаятельная, добрая, как о ней рассказывают. Не стали бы дети любить стерву, а ученики искренне любили Алисию. Игрис видел их лица, когда школьники один за другим узнавали о смерти учительницы. Что такая женщина могла подкинуть Алистану каменный берег? Игрис поднялся и начал ходить. Необходимость сидеть на стуле угнетала его. В школе единственной его проблемой была непоседливость. Он не мог оставаться на месте 45 минут, даже будучи подростком. Нарастало ощущение, будто он что-то упустил в верхнем кроте. Не спросил, не заметил, но не ехать же туда снова, особенно учитывая, что дело вот-вот окончательно передадут Коршуну. Он поднялся из архива в 7 вечера. «Ваши бумаги привезли», — сказала девушка-служащая. «Какие?» «Не знаю, целый контейнер. Поставили в грузовом. Он там все загромождает. Подпишите сейчас доставку, а?» В грузовом отделении стоял железный ящик со штемпелями верхнего крота. Игрис сломал печать. Изнутри контейнер был заполнен желтыми папками, книгами, увязанными бечевкой стопками бумаги. Методика преподавания истории 6 класс общеобразовательной школы. «Вы это все будете читать?» — с ужасом спросила девушка. Игрис захотел пошутить, как-то развеселить ее. Девушка была милая. В этот момент зазвонил телефон. «Почему тебя нет на связи? Я сотый раз звоню». Голос Елены звучал непривычно взвинченно. «Я был в архиве, а там... Что случилось?» «Ничего. Агата сообщила мне, что ждет ребенка от тебя». «Что?» Девушка уставилась на Игриса с огромным интересом. «Послушай». Он заставил себя приглушить голос. «Это дешевая мыльная опера. Скажи ей, что если к моему возвращению домой они с семейством еще не уедут, я вышвырну их на улицу». «Вместе с близнецами? На ночь глядя?» «Хорошо». Он снова покосился на девушку, которая, разинув рот, слушала разговор. «Скажи им, что завтра с утра они отправляются домой». «Почему ты сам с ними не поговорил? Я просила тебя давным-давно». «Хорошо, я скажу им сам». «Послушай, жена, имеет место обыкновенный шантаж, неумелый, жалобный и от этого особенно возмутительный. Успокойся. Приезжай домой, пожалуйста». «Я постараюсь побыстрее, честное слово». На улице накрапывал дождик. Во дворе огромного здания, где кроме прокуратуры размещались множество разных учреждений, в крохотном открытом кафе прятали под навес мягкие стулья. На невидимой со двора реке прогудел пароход. Игрис взял шоколадный батончик и, разом откусив половину, вспомнил, что не обедал. Пароход прогудел еще раз. Ему ответил низкий бас. «Наверное, баржа». «Господин Трихвоста?» Он обернулся, с портфелем в одной руке и батончиком в другой. Перед ним стояла женщина, незнакомая, темноволосая, очень красивая. Игрис даже растерялся. Такой отстраненной, нездешней красотой веяло от ее бледного, неподвижного лица. «Да?» «Меня зовут Илона, Каменный берег. Я все жду, когда вы меня вызовете на допрос». Игрис опустил руку с недоеденным батончиком. «Куда бы его поаккуратнее выбросить?» «Одну минуту. Вы ждете вызова на допрос?» «Да». «До сих пор в этом не было необходимости». «Почему?» «Что, дело слишком ясное? Совсем нет вопросов?» Игрису не понравилось, как она с ним разговаривает. «Прошу прощения, в моей компетенции принимать решение, кого вызывать на допрос, а кого нет». «Да». Она опустила глаза, будто каясь, будто напоказ, признавая его правоту. «Вы уделите мне несколько минут? Сейчас, если можно». «Ну...» Он лихорадочно соображал. «Может быть, мне в самом деле оформить вызов?» «Дело отберут у вас, может быть, завтра с утра. Тогда вы уже не сможете официально». «А неофициально? Почему не сейчас?» «Неофициально?» Он повторял слова, как попугай. Эта женщина с ее манерой вести разговор мешала ему думать, как назойливый стук метронома. «Почему нет? Почему нет?» — повторил он вслух. Она тут же вытащила тонкую сигарету и закурила. «Здесь есть скамейка под навесом. Всего несколько слов, совершенно неофициально. Никто ни в чем вас не посмеет обвинить». Игрис сдержался и промолчал. Они уселись на влажную скамейку. Женщина курила, почти не выпуская сигареты изо рта. Говорила отрывисто, между затяжками. «Я 18 лет живу с магом. Они видят мир не так, как мы. Нам их трудно бывает понять. Я привыкла». Она отвернулась и выпустила длинную струю дыма. «Алистан младше меня на 4 года. Что, трудно поверить?» «Это так, я поздно вышла замуж. Наш сын не маг, к счастью. Я хотела вам сказать...» Она на секунду замерла, будто забыв, а что, собственно, хотела. «У Алистана есть психологическая особенность. Маги очень легко верят во всякие там предначертания, предназначения. Они вообще легковерны. Это к слову. Алистан всегда верил, что стоит на страже мира. То есть мира вообще. Всех людей, нашей жизни. У него были основания. Можете поверить. Вы знали его дела? Хотя бы самые громкие. Нет, наверное, вас не посвятили. Было 2 или 3 раза, когда Алистан, наверное, в самом деле спас мир. То есть не просто меня и вас, а вообще всех. От вырождения, от катастрофы. Но предназначение, великая цель — это его фетиш. Это та самая особенность, пунктик. Я думаю, я уверена, что, убивая эту женщину словом погибели и оставляя под словом свою подпись, он тоже спасал мир. Я хочу вас попросить, господин Трехвоста. Алистан очень хорошо о вас отзывался. Она наклонилась, дыша сигаретным дымом. Я прошу вас, господин следователь, раскрутите это дело, чего бы это ни стоило. Я хочу, чтобы мир хлебнул сполна из той чаши, которую Алистан так заботливо от него спрятал. Она замолчала и закурила новую сигарету от предыдущей. «Вы хотите, чтобы я отыскал и обнародовал информацию, ради которой Алистан пошел на преступление?» Тихо спросил Игрис. Она кивнула. «Да, именно. Вы хотите, чтобы жертва, которую он принес...» «Алистан никогда не был жертвой и никогда никем не жертвовал». «Но ведь он убил ни в чем не повинную женщину. Хорошую, а хоть бы и плохую. Он втемяшил себе в голову, что таким образом спасает мир». «А я хочу, чтобы мир наконец-то получил, чего заслуживает». «Она в истерике», — подумал Игрис. «Истерика эта длится день за днем. Госпожа Илона, я обещаю вам, что сделаю все, что в моих силах». «Вы бы с удовольствием вкатили мне успокоительное», — пробормотала она с горечью. «Скажите мне, его посадят?» «Я не знаю. Скорее всего, да». «Пожизненно?» «Не могу сказать». Игрис отвел глаза. «Он всего лишь хотел всех спасти», — прошептала женщина. «Если бы не хотел, все было бы в шоколаде, и он был бы другим человеком». Игрис зашел к себе в кабинет на секунду, на мгновение, забрать компьютер. Контейнер, только что доставленный из грузового, стоял в углу, неприятно похожий на многоместный гроб. Игрис поглядел на контейнер, на часы. «Дело отберут у вас, может быть, завтра с утра». «Святую правду», — говорила Илона Каменный берег. Игрис мысленно попросил прощения у жены. «Еще 30 минут. Хотя бы поверхностный осмотр, хотя бы понять, есть ли среди ожидаемых бумаг неожиданные». Он снял верхнюю стопку бумаг и выложил на стол. Не стал просматривать, взял следующую, потом еще. Интуиция вела его или просто судьба, но в скоросшивателе, помеченном как внеклассные задания, обнаружились пособия по магии. Он поднял на лоб очки и кулаками протер глаза. Выдранные страницы, перепечатки, сделанные на пишущей машинке. Такие шрифты выходили из употребления еще во времена Игрисового детства. Бумага пожелтела. Насколько Игрис мог судить, это не были пособия для начинающих. Больше походило на статьи из профильного журнала, разрозненные, пронумерованные не впопад. Были пометки на полях, птички, мудреные значки, подчеркивания, сделанные фиолетовым карандашом. Игрис отыскал среди методичек позапрошлогоднюю статью «Особенности преподавания истории в старших классах» с пометками Алисии. Разумеется, совсем другие обозначения, мелкие, аккуратные, красная шариковая ручка. Неужели Герман Жолудь, ветеран войны и рабочий химзавода, был магом? Кабинет понемногу обрастал бумажным хламом. Папки и стопки загромождали стол, стулья, пирамидами высились на полу. Книг и пособий по магии больше не попадалось. Все они были собраны в единственной папке скоросшиватели. Маркировка внеклассные занятия – случайность или конспирация? «У кого бы из магов проконсультироваться относительно этих бумаг?» – думал Игрис. «Если официально, мне дадут человека из Коршуна, и он скажет, не глядя, что это хлам. Если неофициально, да есть ли у меня такие знакомые?» «Я говорю вам, не ищите. Герман Жолудь умер почти 20 лет назад. Или информация, как погребенная в кургане чума, не имеет срока давности? Разве у вас нет родных, близких?» Он испуганно посмотрел на часы. «Жена, Агата, предстоящее объяснение. Да нет же у него никакой вины перед Агатой и ее семейством. Давным-давно надо было переговорить с Борисом, запереть за ними дверь и вздохнуть, наконец, с облегчением». Тесемки следующей папки развязались сами собой. Вывалился полиэтиленовый пакет, крест-накрест перевязанный капроновой лентой. Раньше из таких делали школьные бантики. Фотографии. Толстая пачка чужих фотографий. Игрис разложил их в круге света от настольной лампы. Для этого пришлось снять со стола несколько пыльных бумажных стопок. Девушка, смутно знакомая. Игрис видел ее на фото в кабинете Алисии, рядом со стариком. Там она старательно позировала. Здесь, почти на всех снимках, кокетничала. Парень, ее ровесник, в смешном старомодном костюме. Они фотографировали друг друга. День за днем, в парке, на улице, на рыбалке, на велосипедах. На редких фото они были вместе. Видимо, просили случайного прохожего щелкнуть. Улыбались, держались за руки. Роман в фотографиях. Ни слова на обороте блеклых снимков. Ни единой даты или подписи. Место действия, несомненно, Верхний Крот. На одном фото Игрис узнал школьный двор с маленькими еще деревьями, на другом — здание вокзала, почти не изменившееся. Все снимки относились к одному периоду. Между первым и последним прошло, вероятно, несколько месяцев. На ранних весенних фотографиях девушка казалась осунувшейся и грустной, в темном платье, с траурной лентой в волосах. Чем легче становилась одежда, тем светлее делалось от снимка к снимку ее лицо. И под осень было несколько фотографий из осеннего леса. Она выглядела уже совершенно счастливой. Больше никаких фото в пачке не нашлось. Ни учеников, ни отца, ни коллег, ни друзей. Только юная Алисия и незнакомый парень, фотографировавшие друг друга, и в каждом снимке отчетливо проступала влюбленность. «Вот почему она не уехала из поселка после смерти отца», — подумал Игрис. «Кто этот юноша? Почему они расстались? Где он сейчас? И какое отношение все эти вопросы имеют к главному? Что за информацию безвестная провинциальная учительница выложила Алистану Каменный берег? Конспекты каких-то лекций, распечатки, опять методички, словари, справочники, карты». Игрис наткнулся на старый дневник. Алисия вела его несколько лет назад, вела неаккуратно, и каждая запись была похожа на предыдущую. «Сегодня погода такая-то, в школе было то-то, говорила с...» «Приходили родители, покрасить окно». Зазвонил телефон в кармане. Игрис вздрогнул. «Я иду, уже иду, прямо сейчас выхожу». «Где ты?» — хриплый, напуганный голос. «У себя в кабинете. Что случилось?» «Какого-то мага убили. Только что прошло сообщение в новостях. Там еще прохожих ранило взрывом. Игрис, возвращайся, а?» Погибший маг высокого потенциала Юлиус Хан проходил как подозреваемый по ряду особо важных дел о применении магии во зло человечеству. При задержании сотрудники Коршуна применили спецсредства. Подозреваемый Хан оказал сопротивление, напал на сотрудника Коршуна и был убит. По делу ведется служебное расследование. На экране сменилась картинка. Человек со свежей ссадиной на лбу взволнованно рассказывал журналистке. «Я шел к машине от магазина. Вдруг в глазах потемнело. Показалось, знаете, будто стрекозы летят, миллионы. Все небо закрыли. Миллионы стрекоз. Почти ничего не помню. Как он выбежал, как они его встретили, а когда очнулся, лежу на асфальте, и все». Агата сидела перед телевизором, приоткрыв влажный рот. Игрис остановился рядом. «Агата, вы уже взяли билеты на завтра или вам помочь?» «Какие билеты? На поезд или на автобус, как хотите». «Ты что, выгоняешь нас?» «Нет, просто мне кажется, что вам лучше уехать». «А ты знаешь, что нам лучше?» «Ну, конечно, ты все знаешь. Столичный житель, сноб надутый. Мы тебе не люди, да? Нами можно вертеть как угодно, в постель тянуть, а потом...» Он вышел, не дослушав ее, снял телефонную трубку. «Певец?» «Это Трихвоста говорит». «Добрый день». Певец на том конце связи, казалось, урчал, как сытый кот. «Вот и все, собственно. Грохнули потенциального манипулятора. Эфирных протоколов нет, конечно, но уже доказана его связь с адвокатами Карги. Сделаете покойника ответственным за убийство учительницы?» Ему заказали скомпрометировать Алистана. Он выполнил задание на 5, но долго после этого не прожил. Ваше дело закрывается, Игрис. Кто такой этот Юлиус Хан? Откуда он взялся? Его не было в Интеркороне. Он не знаком с Алисией и Желудь. Неважно. В голосе певца обозначился металл. Преступления, совершенные с помощью магии, имеют свою специфику, которой вам, по некоторым причинам, никогда не понять. Впрочем, спасибо. Вы старались быть честным. А вы нет, вырвалось у Игриса. Я старался быть эффективным. У меня получилось. Добрый вечер. Прошу прощения за поздний звонок. Это я, Игрис Трихвоста, следователь по делу. Да-да. «Я был у вас? Нет. Пока все то же. У меня к вам один вопрос. 20 лет назад у Алисии Желудь был роман. Вы не знаете, как звали молодого человека?» В трубке замолчали. Директриса, пожилая дама, привыкла рано вставать и рано ложиться. Сейчас она, наверное, допивала свой вечерний кефир, прижав к уху телефонную трубку. Вопрос Игриса заставил ее поперхнуться. «Я понимаю, что вопрос странный и не вполне деликатный. Тем не менее, вы работаете директором школы с тех времен, как...» «Да-да», — хрипловато произнесла женщина. «А почему вы спрашиваете? Это было 20 лет назад?» Игрис заставил себя быть тактичным. «Некоторые документы навели меня на мысль, что молодой человек занимал в жизни Алисии не рядовую роль. К тому же они познакомились вскоре после смерти ее отца. Я бы хотел поговорить с ним, пустить через 20 лет. «Это ничего не даст». «Почему же?» Игрис начал терять терпение. «Потому что...» «Откуда вы узнали, вообще-то?» «Я нашел их фотографии. Хочу напомнить вам, что я веду дело об убийстве Алисии Желудь и сам решаю, какие свидетельства важны, а какие нет». «Фотографии...» задумчиво повторила директриса. «И они сняты вдвоем?» «Да». Молчание в телефонной трубке. «Прошу прощения». «Это мой сын», — с неприязнью сообщила директриса. «У них в самом деле было что-то, не имевшее продолжения, 20 лет назад». «Почему вы сразу не сказали?» «А вы не спрашивали?» «Какое отношение он имеет к убийству Алисии?» «Да никакого». «Единственный ключ к разгадке — личность самой Алисии. Я так понимаю, у нее не было настоящих близких друзей, кроме 20 лет назад». «Где сейчас ваш сын? В Верхнем Кроте?» Пауза. «В столице. У него семья, своя сложившаяся жизнь. Какое отношение...» «Прошу прощения. Если вы назовете мне его адрес и телефон, не будет необходимости разыскивать и вызывать его на допрос через прокуратуру». Игрис блефовал. Уже завтра, скорее всего, он никого не сможет вызвать на допрос по делу Алисии Желудь. Агата плакала. Притихшие близнецы сидели за столом в кухне, глядя то на рыдающую мать, то на Елену у плиты. Рыжий кот наблюдал за сценой с высоты холодильника. «Непорядочная эта тетя Елка!» Агата едва могла говорить, так душили ее слезы. «У самих-то детей нет, куда вам понимать? Только о себе, о своей жизни безбедной. Детей потом заведем. А когда потом? Ты и так уже пожилая, первородящая». «Игрис». Елену разбирал нервный смех. «Ну что мне с ней делать? Я ведь ей морду набью. В жизни никого не била, а тут...» 11:00, отрывисто сообщил Игрис. «Дети спать, Агата собирать чемоданы. Через 5 минут тушу свет». «Спасибо, что согласились встретиться, несмотря на поздний час». «Это официальный допрос? Будет какой-то протокол?» «Нет, не совсем. Тогда я не понимаю». «Одну минуту. Когда вы узнали о смерти Алисии?» «Мать позвонила. Когда вы приезжали в Верхний Крот. Она звонит мне несколько раз в неделю, так что ничего удивительного». Юноша, когда-то запечатленный на старых фотографиях в смешном мешковатом костюме, превратился в упитанного, ухоженного, лысеющего человека в хорошем плаще и дорогих ботинках. Он работал на телестудии, писал сценарии для многих сериалов, в том числе таких знаменитых, как «Заморашка», «Все ветры с запада» и «Кровь». В последние полгода был занят в группе «Под надежным крылом». «Нет, разумеется, я не маг, не имею никакого отношения к Коршуну. Я адаптировал некоторые их громкие дела для сериала, и это все. Бедную Алисию я не видел 20 лет, хотя, разумеется, мне все равно очень жаль ее». Встреча происходила в кафе неподалеку от дома, где жил Леван Зеленый пруд. Так звали сына директрисы. Снова начался дождь, барабанил по стеклянной крыше. Как медузы в толще вод, нависали над головой вазоны с вьющимися растениями. «Почему вы расстались с Алисией?» «Я что, обязан отвечать?» «Не обязаны, но ваши ответы, может быть, помогут мне понять, за что ее убили». «За что?» Леван потер переносицу. «Я вот тоже все время думаю. Мак, Алисию, за что?» «Так почему вы расстались?» «А почему расстаются 20-летние? Обычное дело. У нее был ужасный характер, вся в отца. Все на свете должно было происходить так, как она запланировала, и никак иначе. Поначалу я пытался смягчить ее упрямство, шутил, веселился. Я был влюблен, но она все больше становилась фельдфебелем. Не завидую ученикам. Все ее боялись». «Они любили?» «Мне показалось, что о ней говорили с любовью». «Любили тоже, да. Не все, но многие. Но боялись все. Она была как взбесившийся поезд, который не знает ничего, кроме своих рельсов. Но уж если на рельсах преграда, снесет, не задумываясь. Камень ли это, дом, человек? Ничего, что я так опокойный. Думаю, Алисе и желудь уже все равно», — осторожно сказал Игрис. «Вы сказали, она вся в отца. Вы были знакомы с ее отцом?» «Нет. Виделся несколько раз, вот и все. Мы сошлись с Алисией уже после его смерти. Она мне рассказывала про него. Армейское воспитание, коленями на горох, дисциплина, режим. По-моему, она его ненавидела». «Отца? За строгость?» «Но когда он умер, она впала в жуткую депрессию. Думали, сама отправиться за ним в гроб». «Можно понять». Леван отхлебнул от рюмки с коньяком, которым угостил его Игрис. «Вы, значит, следователь. Хороший коньяк. Зачем вам это надо? Отец, Алисия, наши отношения?» «Чтобы понять...» «Ах да, вы уже говорили. Ничего вы не поймете. Это было слишком давно. И потом, вы думаете, она рассказывала мне все?» «Она даже мне всего не рассказывала. Такая скрытная была». «Было что скрывать?» «Не знаю». Леван задумался. «Но скрытность была ее второй натурой. Какие-то секретные кармашки, тайнички». «Она не интересовалась магией? Никогда?» Леван повертел в пальцах рюмку, глядя, как маленьким водоворотом закручивается янтарная жидкость. «Одно время она увлекалась, чисто теоретически, магией в связи с экологией. После коптильни ей взбрело в голову, что маги просто обязаны решать экологические проблемы, и, собственно, в этом их предназначение. Писала в какие-то журналы, возмущалась, что ее не принимают всерьез. Купила на букинистической распродаже какие-то книги. Кстати, много позже были разработки в этом направлении, я читал. А тогда поэты воспевали черные дымы над городом как символ развития, будущего, счастья. И что же? Алисия потом отказалась от этой идеи. А что она могла сделать? Сама она к магии не имела никакого отношения. Ливан снова глотнул, зажмурился. Да, еще у нее была страсть к ритуалам. Можно было разбрасывать вещи, не мыть посуду, но ни в коем случае нельзя ставить сумку на стул. А стеклянную вазу нельзя убирать с этажерки, и когда я один раз ее переставил, Алисия впала в ярость. «Вы жили вместе?» «Нет», — неохотно признался Ливан. «Это же поселок, какие-то правила приличия, да и времена не такие свободные. Алисия получила полдома в единоличное пользование, а я бывал у нее в гостях, но чаще мы гуляли. Мать говорила о каких-то фотографиях». «Да, я нашел ваши фото в архиве Алисии. Я бы хотел, чтобы вы мне их отдали». «Понимаю, но только после того, как дело будет завершено». Ливан тоскливо вздохнул. «Все это было так давно. Вы упомянули страсть к ритуалам». «Да, но это были не болезненные ритуалы, как у сумасшедших. Это был какой-то придуманный мир, в который она играла. Скажем, в полночь после дождя собирать на бульваре червяков-выползков». «Почему именно в полночь?» «Я так хочу. Гроза — это вообще было нечто особенное. Чистое время. А куда молния ударит знак? А Равелину и Двенадцати она поклонялась как какому-то божеству. Она с ними говорила, я сам слышал. В школе как раз устанавливали памятный знак». Ливан вдруг замолчал, будто что-то вспомнив. «Да-да? Ну вот». Ливан мигнул. «Плиту устанавливали. Вы видели этот памятник?» Игрис вспомнил цветы, принесенные школьниками на мраморе возле школы. «Да. В день открытия памятника она зажгла свечу у себя на пороге и понесла на школьный двор. День был ветреный. Она возвращалась раз 10. Все время свеча гасла. Ну, в стакан бы поставила, раз охота ритуал соблюсти. Нет, она возвращалась. Уже под утро донесла, когда ветер немного утих. Поставила к памятнику и стояла рядом, такая счастливая. Это было незадолго до нашего разрыва. Она сказала так высокопарно, пафосно: «Он безумный лжец, но я все искупила жертвой. Я вернула его героям». Она обожала такие выражения. Это о ком? «Не знаю. Меня так вымотала эта ночь. Я так злился. Думаю, это она об отце». «Искупила жертвой? О чем она? Вернула его героям? Что это значит?» 20 лет назад снова заныл Ливан. «Не помню. Не имею понятия. Так давно. Зачем ворошить, а?» «Когда вы разговаривали с Алисией в последний раз?» — спросил Игрис, все еще думая о странных словах 20-летней давности. Ливан вдруг напрягся. «Я ведь говорю, мы не виделись с тех пор, как я уехал из Крота, почти сразу после разрыва, и больше мы никогда не встречались. У меня семья, дети, хорошая работа, но очень мало свободного времени». «А по телефону она не звонила?» Ливан хлебнул коньяка. Лицо его чуть покраснело. «Сейчас соврет», — подумал Игрис. «Не, то есть бывало несколько раз, что она звонила. 3 или 4 раза за все это время. Она привозила детей на экскурсию. Однажды я им устроил билеты в театр. Но мы не виделись». «Когда она вам звонила в последний раз?» Розовые щеки Ливана сделались пунцовыми. «Я не помню. Мне пора идти. Уже очень поздно. Если вам понадобится вызвать меня официально, пожалуйста. Только я приду с адвокатом, как это принято у...» «Вам ничего не грозит. Вас никто ни в чем не подозревает. Я только хочу понять, что случилось с Алисией. Скажите мне». Ливан тяжело задышал. На его лице была написана борьба. Сейчас он встанет и уйдет, и тогда весьма вероятно ему не миновать повестки, придется платить адвокату и, возможно, отчитываться перед женой. Коготок увяз, всей птичке пропасть. Она позвонила мне утром, около 8, несколько дней назад. «Вас никто ни в чем не обвинит», — все так же мягко повторил Игрис. «Когда конкретно? Вы не помните?» 29 августа», — с гримасой боли пробормотал Ливан. «Угораздило же». Игрис почувствовал, как прилипает к спине рубашка. Захотелось встать, сгрести телевизионщика за ворот, тряхнуть. Вместо этого он ласково, как ребенку, улыбнулся. «Мы говорим без протокола, без свидетелей, без формальностей. Просто помогите мне. О чем она вас просила?» «Почему именно просила?» «Она приехала в столицу с утра. Одна, вероятно, ей что-то было нужно от вас». Ливан тупо разглядывал пустую рюмку. «Заказать еще?» — предложил Игрис. «Граммов 100». «Нет». Ливан вздохнул. «Она спросила меня, не знаю ли я лично кого-то из наших консультантов в Коршуне. Это если идет фактический материал об их работе, чтобы не было ошибок и чтобы верно все отображалось». От волнения Ливан сделался косноязычным. «И вы?» «Не хотелось ей отказывать. Я дал ей 3 номера. 2 каких-то ассистентов и, по ошибке, телефон Алистана Каменный берег. Я просто посмотрел мимо, я был сонный. А когда понял свою ошибку, уже было поздно. Я лег спать, а через 2 дня позвонила мама». «Молодой человек», — Ливан махнул рукой официанту, «еще 150 того же самого коньяка». Он перевел дух. Игрис сидел перед ним, боясь шелохнуться. «Я не обязан был все это рассказывать», — торопливо сказал Ливан. «Меня не вызывали на допрос. Ни о чем не спрашивали. Я понятия не имею, почему он убил Алисию. Я ни в чем не виноват». «Все, как я и говорил», — скучно покивал шеф. «Дело окончательно переходит к Коршуну. Твоя работа признана неудовлетворительной». «Кем признана?» «Межведомственной комиссией». «Когда успели?» «А долго ли умеючи?» Шеф грустно усмехнулся. «Хотел я тебя вытянуть из этого дерьма, а теперь долго отмываться будешь, на повышение не пойдешь». «У меня есть свидетель. Алисия не была под манипуляцией. Она вполне осознанно позвонила с вокзала старому другу и узнала у него телефон Алистана». «Старый друг свободно располагает телефоном одного из шефов Коршуна? Кто это?» «Телевизионщик. Его фамилия Зеленый пруд». «Послушайте, ведь тот факт, что она не могла знать номера Алистана, они приводят в доказательство своей версии». Шеф покачал головой. «У них есть масса других доказательств. Магии бывают очень неприятными, особенно когда борются за своего». «Это в самом деле магия», — сказал рыжий крепыш в кожаном кресле. Он взял за консультацию сумму, приведшую Игриса в трепет. Тем более, что платить пришлось из своего кармана. В богатом офисе под вывеской «Магическая консультация», «Юриспруденция», «Быт», прочие аспекты было прохладно и сухо. Еле слышно ворчал кондиционер. В глубине аквариума висели, чуть шевеля плавниками, огромные яркие рыбы. На столе перед рыжим крепышом лежали те самые листы с пометками, обнаруженные Игрисом среди бумаг поселковой учительницы. «Что конкретно?» «Вот это, например, фильтрация загрязненного воздуха». «Хм, в самом деле должно работать, хотя заклинание очень трудоемкое. Публикации прошлых лет, когда об этом всерьез никто не задумывался». «Магия и экология?» «Да, вот именно. Это разрозненная подборка материалов. Вот что-то на машинке перепечатывали. Системы особенно я не вижу, но тематически магия на службе экологии, вы правы». «Спасибо», — сказал Игрис. «Они никуда не уехали». Елена курила, сидя на стуле посреди кухни. Она не брала сигарету уже 6 лет. «Почему?» Игрис открыл посудомоечную машину и принялся складывать в нее грязные тарелки из высоченной стопки перед раковиной. «Не достали билетов. Завтра достанут». Или не достанут. Я возьму им билеты. Ёлка, брось сигарету. Это никогда не закончится. Жена вздохнула. Никогда. Слушай, я сниму квартиру возле своей работы, и это закончится завтра. В который раз? Он запустил посудомойку. Вытер руки полотенцем. В последний раз, обещаю. Елена заснула, едва коснувшись подушки. Игрис долго маялся. Будить ее, не будить. Он страшно соскучился по жене. Но у Елены было такое усталое, такое несчастное лицо, что он не решился ее тревожить. Он больше не властен над этим делом. Все. Можно выбросить из головы и Алисию Желудь, и Алистана Каменный берег. Посмотреть на досуге пару серий под надежным крылом. Скоро, небось, покажут и про болотную коргу. За стеной захныкал ребенок. Тонким голосом прикрикнула Агата. Ребенок замолчал. «Бедные двойняшки, с такой-то мамашей!» Герман Желудь всю жизнь работал на вредных предприятиях. Он не был магом, но собирал или получил от кого-то разработки по магическим экологическим проектам. Разрозненные, устаревшие. Но ведь Алисия их-то с собой не взяла. Возможно, были другие. Материалы, которые Алистан Каменный берег счел угрозой человечеству. В полусне Игрису привиделся высоченный обрыв. Каменный берег. Каменный берег. Человек на краю, человек с лицом Алистана и черный смерч, наступающий из бездны, морок, за которым идет конец света. Человек с лицом Алистана вскинул руки, из пальцев его, красиво ветвясь, прыгнули в небо молнии, и в этот момент в сознании Игриса кто-то сухо и буднично сказал: «Слово погибели номер 5». Игрис проснулся. Прошло всего несколько минут. Елена спала. За стеной кто-то мерил шагами комнату. Агата? Или ее молчаливый Борис? Тоже не может уснуть. Топ, топ, топ, топ, топ. Качнулась форточка под порывом ветра. Где-то очень далеко заворчал гром. Он безумный лжец. Я все искупила жертвой. Я вернула его героям. Алисия Желудь при всей своей внешней обыкновенности была фанатичкой. Разумеется, Ливан Зеленый пруд испугался, шарахнулся от этого огня, одновременно светлого и мрачного. Она была чем-то похожа на Алистана Каменный берег, тоже присвоила себе право решать за всех, искупать жертвой. Они близнецы, убийца и убитая, маг и поселковая учительница. Знать бы, о чем они говорили. Если бы показания Ливана Зеленый пруд появились в первые дни расследования, если бы... Игрис перевернулся на другой бок. Что-то осталось в разговоре с Ливаном. Какая-то непроясненная деталь. В школе как раз устанавливали памятную плиту. В этот момент Игрису показалось, что Ливан что-то вспомнил, но не сказал вслух. Наоборот, заторопился, стал рассказывать о странностях Алисии и добился своего, переключил внимание собеседника. Свечка. 20-летняя учительница несет свечку на ветру. Который час? Игрис встал, в одних трусах прошел на кухню и набрал мобильный номер Ливана. 11:30 ночи. Следствие закончено. Зачем? «Алло?» — отозвалась трубка. «Извините за поздний звонок. Это Игрис Трихвоста, следователь». «Вы знаете, который...» «А, да, здравствуйте. Чего вы теперь-то хотите?» «Вы мне что-то хотели сказать о памятнике». «О чем?» «О мемориальном знаке на школьном дворе». «О нем и Алисии Желудь». «Понятия не имею, о чем вы». «Алисия была случайной жертвой. Она оказалась под властью мага-манипулятора». «Все подстроили адвокаты болотной корги. Это свершившийся факт. Нам заказали новую серию под надежным крылом с таким сюжетом». «Ливан, Алисию убили, потому что она обладала некой информацией. Если убийца решит, что вы тоже что-то знаете, новую серию будут делать без вас. Вы...» Голос в трубке дрогнул. «Да что вы такое говорите? Я ничего не знаю, я не видел ее 20 лет. Что вы недосказали мне о памятном знаке в поселке?» «Я не знаю, я не уверен. Она меня не посвящала. Я однажды случайно увидел». «Что?» «Кажется, у нее там тоже был тайник». Он безумный лжец. Я все искупила жертвой. Я вернула его героям. Игрис вывел машину из гаража, снял с крыши велосипеды. Они с Еленой так давно собирались покататься на выходные. 3,5 часа на поезде. Сколько времени займет путь по трассе? Ночь, пусто, свободное шоссе. Игрис развернул на коленях распечатанную карту. Там еще грунтовка, а в последнее время идут и идут дожди. За рулем он успокоился. Он едет для очистки совести, поспешит и вернется к утру. И тогда уже выкинет из головы каменный берег, Алисию, магию, экологию. Ливано-зеленый пруд, певца и заодно шефа. Пусть кто угодно получает повышение, Игрис и ухом не поведет. Он живет не ради карьеры, он свободный человек, а когда уедет Агата с семьей, так и вовсе освободится. Белая дорожная разметка горела в лучах фар. Ветер выл, обтекая машину, несущуюся как болид. Гроза обошла стороной, небо прояснилось, показались звезды. На трассе было так пусто, что Игрису опять не ко времени вспомнилась болотная корга. Вот так же ночью на другой дороге, непрямой, туманной, скользкой, путешественник ощущал вдруг непреодолимое желание остановиться. «А ведь старуху теперь посадят», — подумал Игрис. Верхний крот спал. 4 часа утра. В окнах школы не светилось ни огонька. Игрис выбрался из машины, облитой грязью от крыши до днища. На грунтовке пришлось тяжело. Лужи, ямы. Зато он ни разу не пропустил поворот и не сбился с пути. Он вытащил фонарь из бардачка. Калитка была прикрыта, но не заперта. Есть ли в школе сторож? Спит ли? Игрис не собирается ничего воровать. На асфальте двора он разглядел меловую разметку. Несколько дней назад здесь прошла линейка. Праздник первого звонка. Памятник Равелину и 12 был завален цветами. Он сразу увидел трещину. Это о ней говорила учительница химии Дана. Молния ударила в мемориальную плиту, камень раскололся, да так неудачно. Трещину пытались замазать, спрятать, и частично это удалось. Игрис ближе поднес фонарь. Под барельефом Равелина были высечены на камне 12 портретов. Трещина проходила через лицо 3-го справа героя. Это был, кажется, Столивар. Его всегда изображали с усами, и смотрел он сурово. Правда, на этой глыбе все изображения условны. Тонкая черная линия пересекла лицо Столивара пополам. Казалось, что герой подмигивает. Игрис провел рукой по мрамору. Надо быть сумасшедшей, чтобы устроить тайник в памятнике на виду у всех. Или наоборот, необычайно хитрой и умной. Черная плита с барельефом, поставленная вертикально. Серая горизонтальная плита, на которой теперь лежат цветы. Под цветами, Игрис помнил, гладкий мрамор. Где здесь прятаться? Он наклонился. Постамент казался сложенным из камня, из огромных булыжников. Или это фальшивая стенка, камнем обложено бетонное основание. Но тогда тут и подавно нельзя устроить никакого тайника. Ливан, сволочь, отомстил надоедливому следователю. И претензий ведь не предъявишь. 20 лет прошло. Я же сказал, что не помню точно. Промежутки между камнями были залиты раствором, заполнены пылью, мхом. И ясно было, что если здесь и был тайник, к нему никто не притрагивался, по крайней мере, с прошлой весны, а может быть, с позапрошлой. Где-то залаяла собака, тут же отозвалась другая. «Ну и дурак же я», — подумал Игрис. «Что подумает Елена, когда проснется?» Он наугад потрогал один камень в основании памятника. Другой — бесполезно. Третий камень чуть заметно покачнулся под его рукой. Игрис принялся расшатывать его. Полетела крошка. «Что я делаю?» — подумалось ему. «Я ломаю мемориал посреди поселка. Самый скверный школьник на такое не решится». Камень отделился от кладки. Открылось темное отверстие. Игрис сунул туда руку. Пусто. Пусто. Неровная полость, бетонные волги и стенки. Рука тут же измазалась в какой-то плесени. И только в самом дальнем углу у стены пальцы Игриса нащупали полиэтиленовый сверток. Он гнал, как сумасшедший. Рассвет застал его на половине дороги. Несколько раз пытался дозвониться Елене, но телефоны были выключены. Жена спала. Поросший щетиной, с воспаленными глазами, он загнал машину в гараж в начале 9 утра. Тихо отпер внутреннюю дверь и на цыпочках просочился в дом. Его поразили тишина и полумрак. Все шторы были задернуты, жалюзи опущены. Все спят. Игрис заглянул на кухню. Посуда оказалась вымытой и расставленной на полках. Дверь комнаты, в которой жили Агата и Борис с детьми, стояла приоткрытой. Оттуда не доносилось ни звука. Игрис заглянул краем глаза. Потом просунул голову. Кровать пустовала. Раскладушки, на которых обычно спали дети, стояли рядом у стены, сложенные и даже упрятанные в чехлы. Шкаф открыт. Чемоданы и вещи исчезли. Игрис снова посмотрел на часы. 8:20. «Ваши родственники уехали». Игрис обернулся. Алистан стоял в глубине прихожей. Алистан — каменный берег. По своему обыкновению чуть рассеянный, расслабленный, отрешенный. «Вас выпустили?» После короткой паузы спросил Игрис. «Можно и так сказать. Вы вырвались из-под стражи? Меня трудно остановить. Что вы нашли?» Цокали часы на стене прихожей. «Где моя жена?» Быстро спросил Игрис. «Спит?» «Она ничего не знает». «Разумеется. Так что вы нашли?» «Ничего. Вряд ли удастся что-то утаить от человека, который всерьез занимался механикой. А слово «погибели», как теперь известно, убивает мгновенно. Замедлилось время. Игрис говорил неторопливо, спокойно, дружелюбно. «Я ничего не нашел. Ее отец хранил магические заметки, связанные с экологией. Но это мусор, ничего существенного. Вы зря вломились ко мне в дом, Алистан». «Я же вас просил», — тихо сказал маг. «Вы же нормальный, разумный человек. Зачем вы?» Игрис понял, что не может сделать ни шага. Ноги его приклеились к полу. Это не было последствием шока, это не было поэтическое преувеличение. Игрис стоял как столб, впервые в жизни ощущая, что такое чужая воля внутри. Воля манипулятора. Не паниковать. Глядя Игрису в глаза, маг-убийца медленно повернулся, поднял сумку, лежащую у входа в гараж. «Вот это вы привезли из Верхнего Крота, да? И там внутри ваша добыча?» «Я не знаю, что это. Я еще не смотрел». Игрис говорил правду. Внутри свертка оказалась одна древняя кассета. Прослушать ее можно было только на антикварном магнитофоне, коротавшем век на веранде. Если пленка цела, если не размагнитилась. Алистан дернул застежку на сумке. Безошибочно вытащил сверток. Грязный, волглый полиэтилен, обернутый свежей рекламной газетой. «Такая простая вещь», — сказал Алистан задумчиво. «Я видел вашу жену», — проговорил Игрис. — «Ради нее и ради вашего сына не делайте глупостей». Алистан уронил на пол газету. Развернул полиэтилен, один слой за другим. Двумя пальцами вытащил кассету. «Что здесь, как вы думаете, Игрис?» «Послушайте, у меня заканчивается терпение. Отпустите меня». Алистан вздохнул. «Я мог бы уничтожить эту вещь сейчас так, чтобы даже пепла не осталось, но теперь, после всего, что вы сделали, я хочу, чтобы вы ее прослушали. Вы заслужили». Он скверно усмехнулся. Игрис молчал. «Нам обоим повезло, если она испорчена», — продолжал маг. «Но я вижу, что она цела, скорее всего. Я долго думал, у меня оказалось много свободного времени, и знаете ли, я тоже хочу послушать. Любопытство — неправильный двигатель, но очень уж сложно устоять». «Алистан, вы ведь не сумасшедший. Побег, взлом, манипуляция сотрудником прокуратуры будет только хуже». «Хуже?» Алистан вопросительно поднял брови, отчего сморщился его высокий с залысинами лоб. «Куда хуже, Игрис? Я покойник. Так я себя ощущаю. А вы? Вы столько усилий потратили, чтобы обесценить все, за что я так дорого заплатил. Где вы это нашли? В тайнике под мемориальной плитой, на школьном дворе в поселке Верхний Крот. Как долго и как сложно, — пробормотал Алистан. Наверняка я расспросил ее о тайнике, но решил, что никто не доберется. Вероятность была ничтожная. «Это правда», — подумал Игрис. Его ноги затекли, он почти не чувствовал ступней. «Вы больше не ведете дело». Мак покачал кассету на ладони. «Тогда зачем? Ради выслуги? Чтобы кому-то что-то доказать? Ради правды? Не смешите, Игрис. Я вправе знать, что вы решили утаить от меня. Вы мне не нянька и не цензор, Алистан». Его злость брала верх над осторожностью, и он нарочно злился, чтобы заглушить страх. Чувство подвластности чужой воли пугало до одури. «Сейчас я отпущу вас», — сказал маг-убийца. «Только не надо резких движений. Не пытайтесь выйти из дома или кому-то позвонить. Ваша жена не проснется, пока я ей не разрешу. Где магнитофон? Я тоже хочу узнать, что записано на этой кассете». Кассета сохранилась отлично. Она была из прозрачного пластика, очень легкая. Всего по 15 минут записи на каждой стороне. Первая сторона оказалась пустой. Алистан терпеливо слушал тишину и шорохи, не пропуская ни секунды. Игрис тоже слушал. За окнами веранды прояснялось небо. Пели синицы на яблонях. Тянулась лента, магнитофон молчал. Игрис испытывал попеременно облегчение и ярость, разочарование и стыд. Магнитофон щелкнул, пленка закончилась. «Ясно», — коротко сказал Алистан. «Перевернем». Игрис перевернул кассету. Снова потянулась тишина, подернутая шорохами, как старое полотно трещинками. «Ты слушаешь это, значит, я умер», — сказал резкий старческий голос. Игрис еле удержался, чтобы не вздрогнуть. Алистан поднял голову. Последовала пауза. Кассета вертелась. «И очень хорошо», — сварливо сказал старик. «Я расскажу тебе. Это надо для справедливости. Можешь сказать потом, что я выжил из ума, но это не так. Я, Герман Жолудь, в здравом уме и трезвой памяти расскажу, что со мной было и что было на самом деле». Наверное, старик делал эту запись, очень низко склонившись к микрофону. Он говорил то очень быстро, взахлеб, то надолго умолкал, и тогда слышно было его дыхание. «Мое прозвище было Жук, из-за усов. Его Тихоня. Все наши знали, что он за Тихоня, а чужие ловились, бывало, на его невинный вид. Снаружи он был тюфяк-тюфяком. Ни один памятник не похож на него, только тот, что в парке, и то немного. Я никогда не знал про него правды. Время заканчивается, а я болтаю не весть что. Слушай, дочка, да слушай до конца и прокрути еще раз. Нас было 12 человек вечером 2 сентября». Игрис нажал на кнопку «Стоп». Лента остановилась. Сам он не мог бы объяснить в этот момент, почему так сделал. Рука сама поднялась и нажала на черную клавишу. Маг-манипулятор был тут ни при чем. «Это не документ, это семейная реликвия. Болтовня старика, давно выжившего из ума». Алистан молчал. Он сидел в плетеном кресле, закинув ногу на ногу, и смотрел в окно на галдящих синиц. У Игриса звенело в ушах. Казалось, надвигается чудовищное землетрясение, идет волна, и пенная верхушка ее уже видна на горизонте. «Это семейное дело чужих умерших людей», — повторил он с нажимом. «Мне неприятно это слушать». «А придется», — тихо сказал Алистан. Скрипнуло кресло. «Вы же хотели узнать правду. Я вам не нянька и не цензор. Слушайте. Знайте правду. Вы так трудились, чтобы ее добыть». «Это неправда. Это не документ, это...» «Тем более. Почему вы дрожите, будто ребенок? Вы следователь, как я понимаю, с опытом. почему Алисия Желудь дослушала это до конца, а вы пасуете?» «Ладно, я дослушаю», — сказал Игрис. «Но я не верю ни единому слову». Щелкнула черная клавиша. «На воссоединение с другим отрядом. Потом мы разделились. Мне было велено сидеть за баррикадой и никого не пускать. Легко сказать «никого». Когда повалила толпа с винтовками, я рванул было назад». Голос старика отдалился, зазвучал глухо, как в бочке. Он говорил теперь отрывисто, подолгу умолкая, преодолевая хрипоту. «Никому не рассказывал. Вернулся к баррикаде, подпустил их поближе и... открыл огонь. Один против целой роты. Они не ждали, их так и покосило. Остальные залегли и стали палить уже по мне. Я обгадился, но менял ленты и стрелял, хоть и не хотел. Какой к лешему героизм! Он вступил в меня и водил как куклу. Я же не знал, что он маг. Никто не знал. Нас было 12 человек. Всякому дорога своя шкура, а на прочих плевать. Он поднял нас и повел. Все померли. Студента пополам разорвало, я видел. Потом ничего не помню. Меня тоже приняли за труп. Пришел в себя, кругом уже пируют, уже ревут. Слава Равелину! Я тогда только вспомнил, как его звали. А то все тихоня да тихоня. Странный звук прорвался из динамика. Старик плакал. «Тоже герой и мертвец. На самом деле я не Герман и не Желудь, а Парм Гнилой Мост. В любом учебнике мое имя есть. Документы фальшивые после войны справил, а настоящие приберег. Они под полом, знаешь, где искать. Там же и письма, и все, что я записал. Прости меня, дурака, но вот так вышло, что не могу помереть с этой тайной. На центральной площади, третьей справа, я стою с усами. Да и на любой памятной доске можешь прийти поглядеть. Даже похож, как я был в молодости, с тех пор усов не носил никогда. Живи, дочка, будь счастлива, выйди замуж, внуков мне нарожай, если суме...» Кассета закончилась. Алистан сидел, не шевелясь, только покачивая носком ботинка. Игрис чувствовал, как немеет лицо, будто под анестезией. Болотная корга построила пряничный домик недалеко от шоссе, где часто пропадали машины. Она играла людьми, как в куклы. Она манипулировала. Если верить человеку, чей голос сохранился на кассете, маршал Равелин тоже был манипулятором. Тогда выходит, что памятник Равелину и 12 — монумент в честь манипулятора и его жертв. В день памяти к нему возлагают цветы непросветленные люди, исполненные любви и достоинства, не соотечественники героев, а жертвы колоссального обмана. «Да-да», — прошелестел Алистан. «Именно так, именно. Женщина носила это в себе 20 лет». Что случилось в конце августа? Отчего она не утерпела? Молния. Что? Молния разбила памятный знак. Игрис едва шевелил губами. Он вспомнил. Трещина прошла по лицу третьего справа, Столивара, чье настоящее имя — Парм Гнилой Мост. Алисия была очень суеверной. Тут и не суеверный призадумался бы. «Я не верю», — сказал Игрис. «Это бред». «Мне-то она принесла доказательства», — по своему обыкновению отрешенно проговорил Алистан. «Я-то не сомневался в правдивости ее слов, в том, что ее отец не бредил и не лгал. Зачем ей понадобился маг? Она смотрела сериал «Под надежным крылом». Там полно сюжетов, когда человек приходит в Коршун со своей тайной, со свидетельством о магическом преступлении... и получает помощь». Алистан, казалось, говорил сам с собой, забыв о присутствии другого. Игрис вдруг почувствовал себя грязным, с головой выкупанным в дерьме и нечистотах. «Это бред», — услышал он собственный голос. «Грязная провокация, непонятно зачем. Так оболгать. «Я не верю в эту чушь». «Верите», — кротко сказал Алистан. «Более того, знаете, и никогда не будете жить, как раньше. Из вашей жизни вырвали большой, светлый, счастливый кусок». Он открыл магнитофон и вытащил кассету. Положил на плетенный стол веранды перед Игрисом. «Вот то, чего вы добивались. Берите. Это правда». «Это ложь». «Это правда. Идите, обрадуйте жену. Знаете, найдутся люди, которые придут в восторг. Кто-то захочет заткнуть уши, откажется, объявит ложью, но пройдет несколько лет, и не останется никого, кто верил бы в подвиг 12. «Это не предмет веры, это исторический факт, которому есть свидетель, есть документы. Вам еще раз показать, что такое манипуляция? Или вы уже все поняли?» Игрис не поверил своим глазам. Маг-убийца сидел, развалившись в плетеном кресле, и, кажется, ликовал. «Дар манипулятора относительно редкий. Определяется нелегко. Если все, кем манипулировали, гибнут, как это было в случае с госпожой Стри, тайна хранится сколь угодно долго. 12 в самом деле совершили то, что совершили, но двигала ими не любовь, не ярость, не вера в победу, не преданность своему народу. Ими двигала чужая воля, грубо и безжалостно, будто куклами. Они орали от страха, пачкали штаны, корчились. Это было, наверное, жуткое и жалкое зрелище. Они не герои, которых помнят столетия после смерти. Они... Чему вы радуетесь?» У Игриса перехватило дыхание. Он хотел встать и тут же рухнул обратно в кресло. Заговорил прерывисто, как старик, чей голос записан на пленку. «Все равно, что ими двигало. Человек может тарать от ужаса, но делать свое дело. Страна распалась бы, погрязла в войне и голоде. Возможно, никто из нас не родился бы. Кем бы они ни были, они герои». «А Равелин?» «Тоже герой, потому что он сделал невозможное. А если не было другого пути? А если...» «Ладно, хорошо, он был манипулятор, но он был гениальный политик. То, что он сделал потом, не объясняется одной только манипуляцией. Мы стольким ему обязаны, что можем простить». «Все простить? Или чего-то не можем?» Алистан улыбался. «Чему вы все-таки радуетесь? А как вы думаете?» Игрис опустил плечи. Все, чего ему в этот момент хотелось, лечь на кровать, закрыть глаза и больше никогда не просыпаться. «Не ищите. Информация убивает». Он вспомнил, как летел по трассе на обратном пути, сколько раз скользили колеса на влажном покрытии, сколько раз он рисковал слететь в кювет или вписаться в столб. Может быть, в этом и заключалась бы высшая справедливость. Это и было предначертано судьбой, но из-за сбоя в программе не сбылось. Кусочек пластика, несколько метров магнитной ленты. Слово погибели. Как хорошо было бы сейчас валяться на обочине рядом с искореженным автомобилем. Кассету никто не стал бы слушать, в суете ее выбросили бы в урну, а потом сожгли на мусороперерабатывающей фабрике. «Вы хотели...» — начал он, не глядя на Алистана. «Хотели узнать, оправдано ли было, стоило ли ради этого, стоило ли убивать невинную женщину?» — кротко спросил Алистан. «Да, мне очень хотелось знать, потому что убийцей быть страшно. Я все думал, зачем. И теперь я знаю, как по-вашему, стоило ее убивать?» «Я не бухгалтер», — пробормотал Игрис, «и у меня нет линейки, чтобы измерять чужие жизни. Мне приятно на вас смотреть. Именно так я надеялся, вы будете выглядеть, когда столь обожаемая вами правда наконец доберется до вас». «Я рад, что вам приятно. Что вы теперь будете делать?» «В смысле? Вы ведь не выпустите эту информацию за пределы веранды. Меня вы тоже, словом, погибели». «Вас? Нет. В вашем случае можно зачистить память на час назад. Лучше чуть больше. Но я не стану этого делать. Не станете? Вы хотели правды, — вкрадчиво сказал Алистан. Тренируйтесь с ней жить. Он легко поднялся из кресла. Ваша жена проснется, когда вы назовете ее по имени. Мне пора возвращаться под стражу, пока не хватились. Знаете, я не чувствую себя виноватым перед вами, хотя поступаю сурово. Как? Как вы со мной поступаете? Мак обернулся через плечо. Он казался помолодевшим, вновь обретшим вкус к жизни. Оставляю вам этот выбор, дружище. Я за свой заплатил. Дело за вами. И он взглядом указал на кассету, по-прежнему лежащую на столе. Конец. Читал Максим Сергеев.